Длинные ноги Николя свешивались со скамьи, но, тем не менее, уснул он почти сразу же, едва положив руки под усталую голову. И снилось ему, что идет он по колено в ракочущем море, над головой кричат чайки, а недалеко на отмеле лежит прямо под солнцем чудно одетая пани Солоха, длинные волосы завитые, как парик у петровского чиновника, на ней странный мешок с дырами для рук и головы, короткий, так что аж еще чуть-чуть и нет в женщине таинства, глаза полуприкрыты, губы едва шевелятся, а на все побережье разносится печальственное: «Но нас с тобой соединить паром не в силах, меня, мой милый, с похмела не отпустила». А вот самого молодого человека отпустила, едва пропели третьи петухи. Вакул уже был на ногах, умываясь в ведре с фырканьем и плесканьем. Приятели поприветствовали друг друга молчаливыми кивками, а о вчерашнем походе к таинственному запорожцу Пацюку не говорили. Николя потер виски, в оконце светило восходящее солнце. — А шо, паныч, я в ночь не шибко храпел? — Нет, — вспомнив ракочащее море, соврал Николя. — А ты никогда не слыхал песни про паром? — Паромщица, паромщица, гули-гули-гули, рам-цам-цам? Нет, нет, не очень похоже. Наверное, не оно. Так что, я пойду? — Да як же можно, хоть чай с бубликами отведайте. Не что можно человеку без завтраку. Ну, молодой человек сразу почувствовал голодное бурление в желудке. Завтрак, конечно, не помешал бы. — А я прошу, будь ласков, просим до хаты, — обрадовался хитрый кузнец, который, судя по всему, просто опасался в одиночку идти к собственной маме, у которой запросто можно было застать и черта в гостях. Но, как принято у добрых приятелей, никто не задавал лишних вопросов, не подкалывал, не насмешничал, а лишь всей душой желал исполнить первую заповедь русского казачества: «Нет на свете уз святее товарищества». Ну и к тому же, раз это самое товарищество обещает добрый завтрак после тяжелой ночи, так кто ж скажет «нет»? Малороссия наша, кроме всяких иных прелестей, славна еще и самой лучшей на свете кухней, чего стоит одно украинское сало. Право слово, вот где бы вы ни пробовали сей чудесный продукт, хоть в Белой Руси, хоть в земле прусской, где он именуется шпиком, а прав же, лучшего сала, чем в Миргороде да окрестных хуторах, ни почем не отыщется. Или вот еще борщ. Слово заветное для каждого мужчины. Ежели в хате есть настоящий наваристый украинский борщ, стал быть, и мужика из той хаты поганой метлой не выгонишь. Это же вам не польский борщ, который на деле-то лишь прозрачный розовый бульончик на свекле с двумя-тремя клёцками на дне тарелки. Тьфу! Хоть пол ведра выпей, а ни почем не наешься. Да разве может кулинарное убожество сие сравниться с нашим малороссийским борщом, густым, могучим, в коем ложка стоймя стоит, но ежели еще и по русской традиции чутка сметаны добавить, так вообще вкус неподражаемый, божественный вкус, право слова. А ежели после борща вареник с творогом, вишней, картошкой да яблоками, а к тому галушки, прекрасней которых и сам пан-заседатель не ел, а свинину, тушеную с черносливом да с капустою, а пироги с курятиной да яйцами, а рыба речная из Днепра, где такие самые со сетрами водятся, что не приведи Господи нос воротить, ибо грех же, как есть грех, ну и стопочку горилки для аппетиту и лучшего пищеварения». Вот тогда ты и поймешь, что лучше нашего малороссийского стола, полного яств и разносолов, на всем белом свете не сыскать, уж простите за откровение и не сочтите за рекламу. А те же поляки называют нашу кухню «хлопское идло», вроде как «хлопская еда», ну да и как же их не бить после таких слов? Пока дошли до двора вдовы Солохи, солнце уже полностью взошло над горизонтом. В еще прохладном воздухе уже разносились птичьи трели, легкий ветерок ласкал поцелуями своими нежные листья высоких тополей, хрустальная роса украсила жемчужинами и алмазами каждую травинку, а к колодцу, грациозно покачивая бедрами, спешили стройные девчины босиком в простых платьях, едва успевшие расчесаться да заплести яркие ленты в длинные косы свои. А вот уже и хата дрожайшей Солохи показалась из-за поворота. — А если там опять черт? — Да тю на вас, паныч, медом тут намазано, что вин каждое утро до нас шастать будет. — Не знаю. Твоя мама тебе видней. Вакула задумчиво сдвинул брови, поиграл желваками, со страшным хрустом сжал кулаки и подвинул друга в сторону. Николя не стал спорить. В конце концов, если кто-то ходит к вдовой маме кузнеца, это в первую очередь личное дело самой Солохи, во вторую — ее сына Вакулы, и уже в десятую — всех прочих, в том числе и Николя. Молодой кузнец подошел к дверям, тяжело бухнул в нее локтем и позвал. «Мамо, то я, Вакула, отвори!» «Ой, а кто там?» «Маму отворяй, хуже будет». «Ой, это же за спешка такая?» «Маму не бесите». Вакула бросил на друга суровый взгляд, говорящий, что уж если там что-то не так, то он тут сей же час такой устроит, что всей диканьке жарко станет. Но в тот же момент дверь распахнулась, и на порог шагнула заспанная пани Солоха. «Сыненько, а что ж ты не сказал, что ты не один будешь?» На круглом лице первой диканьковской ведьмы играла широчайшая улыбка. «То-то ж поди, паныч, ох, я качусь, чтоб мне провалиться, коли вру, чтоб у меня язык отсох, як у столетней сплетницы, чтоб меня крышкой погреба по маковке стукнуло, чтоб я сметану пролила, а ее кит съел, да не подавився, чтоб я после того сама мышей руками ловила». «Мама, мы все поняли». Вакула широким плечом сдвинул Солоху обратно в хату. «Перекусить бы чего, а?» Хозяйка засуетилась, усадила приятелей за широкий стол, в один миг накрыла его чистой скатертью и поставила в центр запотевшую бутыль самогона, литра на полтора-два. «И все, мама, мы же глаза не продрали. Кто ж пьет с утреца да без закуси?» «Я кто, сын, а москали?» Притворно удивилась Солоха, выразительно кося глазами на покрасневшего Николя. Вакула сердито сдвинул брови, и бутыль исчезла еще быстрее, чем появилась. Взамен на скатерть была поставлена миска с вареными яйцами, блюдо с оленей, кольцо кровяной колбасы, черный хлеб с чесноком, белое сало и огурцы с помидорами. «Большое спасибо, тетя Солоха!» — вежливо поклонился Николя и тут же получил в ответ красноречивый взгляд, что если б он был ее племянником, то она самолично открутила бы ему башку еще в колыбели, сказал бы, что так оно и было, да еще сплясала гопака. «Так я еще до колодезя пойду, воды принесу, самовар поставлю, будем чай с бубличками пить. Да вы ешьте, ешьте, хлопцы!» Она потрепала Вакулу за щеку и удалилась в сени, важно покачивая задом. Не потому, что собиралась как-то покрасоваться, а по причине врожденной у большинства украинских сельчанок мягкой, влекущей грациозности. «Ох, добра баба!» — не раз шептали диканьковские казаки, вожделенно поглядывая ей вслед. «Ну, с Богом!» — кузнец широко перекрестился и кивнул другу. «Не побрызгуйте, паныч, благородной еды нема! Ну и то преизрядная провизия для голодного человека, а?» «Богатый стол», — согласился Николя, без малейшего чванства засучивая рукава и делая себе бутерброд с салом. Минут пять не было слышно ничего, кроме хруста огурцов, мужского чавканья и треска облупляемых яиц. Вот с третьего яйца все и началось. Собственно, и не с него-то, яйцо как раз было вполне себе чистым и съедобным, да только наш герой случайно смахнул со стола немного яичной скорлупы. Разумеется, как человек воспитанный, он опустился поднять его тут. — Вакула. — Шо? — У тебя хвост. — Не разумею. Що у меня? — Там, под столом, с твоей стороны, на полу, серый хвост. Едва слышным шепотом просигналил Николя. Кузнец побледнел, чуть не подавился колбасой, скосил глаза налево и вниз, после чего быстро топнул почему-то сапогом. «Мяу!» — взвился под потолок несчастный белый кот, с воплем вылетев из-под стола, метнулся в сени и едва не вышиб лбом дверь. «Это не тот хвост», — холодно вздохнул молодой гимназист. «Тот, что серый, с кисточкой, от тебя справа». Вакула яростно повращал желваками и с еще большей силой опустил на пол уже правый сапог. Вой раздался такой, что со стола спрыгнула вся посуда, скатерть с головой накрыла Николя, а кузнеца отшвырнула к стенке вместе со скамьей. «Ять, ять, ять!» Носящегося по горнице черта словно бы заклинило на одной забытой букве русского алфавита. Пока нечистый наматывал круги, друзья кое-как смогли встать на ноги. Николя с уважением показал другу большой палец в манере римских цезарей на гладиаторских боях в Колизее. Скромный кузнец смущенно поклонился. Уж кто-кто, а он давно мечтал дать тайному полюбовнику своей мамочки хорошего тумака. — Я ж вам, православно ушибленным, на всю голову мстить буду! — на последней истерической ноте пообещал рогатый, исчезая привычным ему способом через печную трубу. — Теперь видел. Убедился? — Да, — кивнул кузнец, ставя скамью на место и собственноручно доставая ту бутыль, которую недавно убрала прекрасная Солоха. — Может, зато стоит выпить? — Не уверен. То есть тебе, конечно, наливай, а я не буду. — Да что ж я дурень, який в одиночку пить? — подумав, кузнец поставил самогон обратно. — А пойдем-ка лучше в Шинок. Может, и перехватим там того быстрюка? И Гавин напишет нам бумагу, что моя маменька не ведьма. — Угу. Только мы ее ночью на метле видели, когда она звезды воровала. И черт второй раз в ее хате ловим. — Татю! — Да и, честно говоря, тетя же волноваться будет. «Что вы такой нудный, паныч?» «Ладно, ладно, идем. Без обид?» «А то ж, какие обиды могут быть между настоящими товарищами?» На этом герои наши пожали друг другу руки и, оставляя полный разгром в хате, вышли во двор. Им даже удалось путем необыкновенно ловкого, в чем-то даже суворовского маневра, спрятавшись за вином, избежать встречи с возвращающейся Солохой и уже практически бежать под далекий заполошный крик. «А шо це таке було у мене в хаті? Ой, ви нищеброді, голодранці, поганці, бісові сімі, клятий ляхи, що вам з п'яну не довелося вілкою поймати соленый грибочок у миски закусить, щоб вам пусто було, щоб я на ваших могилках горилку пила с цыганским хором, чтоб...» Николя в очередной раз отметил, что искусство ругаться достигло на Украине куда больших высот в разнообразии и столь непостижимых вершин в метафорах, что во всей необъятной Российской империи равных им просто нет. Много в чем иные российские да иноземные народы способны были бы просветить нашу дивную родину, однако же в плане меткости ругательств нехай они у нас в диканьке обучаются. Вакула и Николя добрались до Шинка под все более и более приглушаемый расстоянием эмоциональный монолог великолепной Солохи. Сколь же чудесное заведение, право слово! Где еще русскому человеку искать утешение и понимание? Центральная часть России изобилует для этой цели кабаками да трактирами, а у нас в Малороссии исключительно шинки. Ежели правду говорят, что истина в вине, так в наших краях правда жизни скорее пребывает в горилке, где-то на дне бутылки, промежду донышком и плавающим красным перчиком. «Главное, чтобы этот рогатый запорожец был там». «Да я думаю, что и сама шинкарка, ежели она, прости Господи, все едино приходит с какой-никакой родней черт, это кому как не ей знать к нему дорогу». «Ты прав. Один раз встретив Байстрюка, его уже никогда не забудешь. Она точно с ним знакома, и, быть может, не только как продавщица спиртного». «Думаете, что они еще и...» Вакула выразительно потер указательные пальцы друг от друга. «Нет, конечно. Фу-фу. Я практически уверен, что тетка платит дань Байстрюку информацией об особо пьющих казаках, о всех сельских сплетнях, о тех, кому срочно нужны деньги и кто готов, чтобы его продать душу свою черту за всякие обещания». «Каковые, как вы все, надеюсь, знаете, обращены к безбедной жизни о мире сём, за что готовы платить непрекращаемыми муками в мире ином. А вы как хотели. Уж коли продал душу, так забудь о жизни вечной. Быть может, для кого Господь и слишком строг, но оцените ваши права и свободу личного выбора». «Может, вы и правы, паныч Николя, а только мне все едино непонятно. Ну, нехай моя мать с нечистым дружбу водит». «Гипотетически». «То есть?» «Научный термин. Значит, это пока не факт». «Да, язык об него сломаешь. Но только при всем том непонятно, а что ж моя маменька с того знакомства имеет?» «Одна неприличная мысль у меня есть». Несколько смутился гимназист, но развивать не стал, поскольку кузнец молча сунул другу кулак под нос. Не то чтобы Вакулов всерьез намеревался с чего-нибудь там разбивать хорошему человеку нюхальник. Это так, для порядку. У мужчин оно принято. «Тогда не знаю». «Вот и я о том же». На самом-то деле вопрос был непростой и, более того, очень даже серьезный. Ибо общеизвестно, что нечистый никому никогда и никаких услуг даром не оказывает, а ведьмы в этом плане, тем паче наши ведьмы украинские, любого черта за пояс заткнут и по лысине пришлепнут. Ну, не будет благородная пани Солоха, крутящая цирковые пируэты на метле, без всякой компенсации рогатому всякие полезные ему нужности сдавать. А стало быть, еще предстоит выяснить, кто кого держит на крючке. Черт Солоху или наоборот. Шинок был открыт, несмотря на ранний час. Тощая хозяйка как раз протирала грязным полотенцем окна. Из печной трубы уже варил сиреневый дымок, в воздухе разносился аромат свежеиспеченного хлеба и вроде как даже жареной на сковороде курицы. Недаром, конечно, хвалят баб наших малороссийских за их кулинарные дарования, но тут уж, по совести говоря, какая дура не приготовит, ежели продукты есть. А вот хитрые еврейки, особливо те, что содержат питейные заведения, из самой костлявой щуки такую отменную рыбу фиш сотворяют, да такое печенье сахарное в виде ушек, что и сам пан голова под горилку с перцем откушать не погнушается. Это ж какой талант всему народу даден, слов нет, зависть одна, почет и уважение. «Ой, вы, и глядите, добрые люди, кто к нам пожаловал, хотя еще совсем так рано, но как же я вся вам рада! Деньги покажите сперва». «И вам день добрый», — ответно поклонился Вакула, вежливо, но без заигрываний, как в наших московских кабаках. «Желаемо выпить чаю, может, и кофе турецкий сыщется, ну и пироги там, бублики, баранки какие, что еще там у вашего библейского народа водится, гроши есть». Хозяйка заохала, заахала, запричитала что-то восторженное, много раз похвалила друзей за столь ранний визит и на выбор предложила любой стол в заведении. Да, собственно, там, как вы понимаете, в такое утро еще и не было никого. Ну, почти никого. Бравый казак Свербегус лежал пластом у самого порога в обнимку с пустой бутылкой, храпя самым немузыкальным образом. Вакула и Николя просто перешагнули через спящего гостя и выбрали себе тот самый стол, за коим и произошло их случайное знакомство с Байстрюком. Если, конечно, хоть кто-то верит, что встреча с чертом может быть случайной. Такие есть? — Слушай, между нами, а почему у него такая смешная фамилия — Свербегус? Это же значит, что у него свербит в гуске, да? — Да почти так. — поморщился кузнец, рукавом стряхивая со стола вчерашние крошки. — Он у нас казак добрый, ни минуты на месте не сидит, ровно у него шило в заднице. За всем покоя не зная, и батька его такой же був, и дед, там, может, и прадед, от с того весь их род свербеузы. — Понятно. — Николя отвел взгляд отпускающего пузыри потомка славного казачьего рода и попросил подать чай с мятой. Шинкарка сделала такое страшное лицо, что паныч-гимназист тут же попросил водки и сала. Штоф появился на столе, Но пить никто не собирался. Вопреки всеевропейскому заблуждению, что на Великой, Малой и Белой Руси живут сплошь пьяницы, наши терпеливые герои, несмотря на глубочайшую разницу в воспитании, образовании и социальном положении, в каких-то определенных вопросах были единодушно солидарны. Сначала дел делай, потом его ж горилкой полируй, а не наоборот. Поэтому они лишь нюхали водку, да заедали бубликами, дабы не обижать добрую женщину. И не прошло и получаса, как на пороге с громкой песней показался высокий черноусый черт в красной свитке и лихо заломленный на затылок роскошной шапки из серых смушек с синим верхом. «Ой, там на горы, ой, там на крутой, ой, там сидела пара голубев. Ой, сбачьте, люди добрые, и тут сидит пара голубев», — захохотал черноусый черт. Весь вид быстрюка говорил о том, что, во-первых, он очень доволен собой, а, во-вторых, праздновал он свою победу, не прерываясь ни на минуту, изо всех сил, со всеми подряд и мешая все, что попало. На морде запорожского черта были видны полустертые следы европейской губной помады Мэри Кей, красная свитка перепачкана жирными пятнами, на шароварах перламутровые следы непонятного происхождения, сапоги в навозе, грязи и блестках, а на кудрявом чубе до сих пор виднелись вкрапления веселых карнавальных конфетти. Ноги нечистого выписывали неповторимые кренделя. С чувственных губ не сходила извительная улыбка, а в глазах плясали канкан такие похабные бесенята, что хотелось плевать. «И давно вы тут гуляете, шановные паны? Кузнец в акула, тот что-то так малюя знатно, як никакому Рафаэлю али самому Леонардо сундук не расписать цветами лазоревыми по красному фону. И кто с ним ще рядом, ой, лышенька? Так то ж паныч Николя, который...» В один миг приятели взяли быстрюка в оборот, завели руки за спину и, ни разу не сунув в рыло, хоть и просила душа, усадили черта за свой стол. «Хлопцы, да ежели вы там, может, насчет тех денег обиделись, так то мелочь!» «Слыхали, паныч, 100 рублев ему мелочь, поубивав бы!» «Знаешь, мне тоже жутко хочется вломить ему штофом промеж рогов». «О, так у вас же горилка, я...» — обрадовался запорожец. «Не, горилки про тебя нема», — жестко обрубил Вакула. «Николя, братья, держи его крепче. Зараз я тому сучьему рылу гостинцев по мордасам навешаю. Уж так у меня кулаки чешутся, аж жуть». «Панове, это вы шо? Мы ж с вами товарищи!» «Тамбовский волк тебе, товарищ», — твердо объявил начинающий писатель, поддерживая друга. «А ну пиши, гад, бумагу партикулярную о том, что пани Солоха ни почем и ни при каких условиях не может являться ведьмой. Вопросы?» «Только не бейте». Надо признать, что искушение было слишком велико, но судьба мамы кузнеца была куда важнее. Ибо что бы там кто себе ни думал, а Вакула маму свою любил, и Николя никогда бы не позволил себе допустить хоть какой-либо вред драгоценнейшей пани Солохи. Тут же, как понимаете, дружба взяла верх над службой, ибо будь Николя даже самым высоким чином в церковной иерархии и заботься он о бессмертной душе своей, пуще самого Папы Римского, и то не позволил бы себе сдать властям маму верного друга. Чем, быть может, и отличаемся мы от добрых католиков? На чем стояла и стоять будет русская земля. «Пиши!» — Николя отвесил черту подзатыльник, и тот в единый миг вытащил из-за пазухи сложный лист гербовой бумаги и чернильницу. Окунув в нее длинный коготь свой, байстрюк быстро начал строчить красивым каллиграфическим почерком. «А ежели так, шо не так?» — Вакула снял нательный крест и сунул его под нос нечистому. «В ухо его засуну, из другого вытащу». Бедный байстрюк зачихал так, словно ему в обе ноздри набили турецкого табаку, и взмолился. «Что угодно для вас сотворю, добрые люди, только не кладите на меня страшного креста, ведь одним чиханием не отделаюсь сидеть мне в аду с диареей 100 лет без передыху». Николя и Вакула, переглянувшись, признали угрозу вполне серьезной, но крестик убирать не спешили, мало ли. «Подивитесь, паны, что он там накорякал?» «Сей документ выдан благородной вдове пани Солохе в том, что она николы не является ведьмой. А будь у кого сомнения, так с ними добро пожаловать в пекло, где надлежит жалобу на то подать в письменной форме на циркулярном языке со всеми печатями и заверением не ниже уровня сорочинского заседателя, а то и самого пана комиссара. Так что всем сим документам неудовлетворенным прямая дорога в дупу, и чтоб вы сдохли», — вслух прочел Николя. «Ну, по-запорожски жестковато, конечно, однако же суть описана верно. Что ж, лично я одобряю». «То бишь, усё по уму-разуму писано, як у ученых людей принято, и ни один комар носу не подточит». «Да», — кротко согласился Николя, еще раз пробегая глазами свеженаписанный текст. «Осталось только завизировать». «То как?» «Печать нужна». «А, то расплюнуть», — широко улыбнулся Байстрюк во всю свою лошадиную пасть. «Зараз усё вам проштемпелюем». Он в один миг снял сапог и, вскинув волосатую ногу свою на стол, поставил на бумаге четкий оттиск раздвоенного копыта. «Ну шо?» — призадумался кузнец, почесав в затылке. «Чем воно не печать? Як по мне, так то и добре. А коли какой ученый москаль или немец попробует оспорить, так я ему, сукину сыну, своей рукой дулю под нос суну». Вакула, не чинясь, сгреб драгоценную бумагу, сложил ее вчетверо и сунул себе в шапку. «Так, может, теперь паны зато со мной трохи выпьют?» — с многозначительной ухмылкой подмигнул запорожский черт. Николя и Вакула практически одновременно пожали плечами и подняли так и не выпитые стопки. Байстрюк взялся за штоф, поднял его и провозгласил тост. «Чтоб у нас все было, и зато нам ничего не было». Все трое церемонно чокнулись и выпили. Собственно, вся беда была в том, что молодые люди не сразу поняли, что произошло, а что в запорожца стукнулись не две, а три стопки. Но кто же столь резвый без мыла влез в их честную компанию? Ух, пресвятые угодники! В общем, то ли нечистый на водку дунул, то ли подлая шинкарка горилку не на анисовом семени, а на полыни горькой настаивала. Но в единый миг в головах героев наших зашумело, взоры помутились, в коленях появилась некая танцевальная гибкость, и, придя в чувство, оба обнаружили себя дрыхнущими под столом, помятыми и неароматно дышащими друг на дружку. «Ой, башка-то трещит, как старый лед по весне!» «Да мы вроде только по одной и приняли», — держась за затылок, попытался привстать Николя, но стол стоял крепко, пресекая все потуги. Дважды пока не дошло. «Так на вроде и было». Вакул также попробовал приподняться трижды, даже четырежды повторив подвиг друга, то есть просто бодая столешницу снизу. Стол опять оказался крепче. Пожав друг другу руки, приятели повернулись с тылами и одновременно выбрались на свет Божий, с изумлением узрев, что день-то вообще уже клонится к вечеру. Пойманная за хвост, шутка, хозяйка честно призналась, что гудеж тут был добрый, однако же щедрый пан Байстрюк за все заплатил, и вроде как полновесными деньгами, а не мелким щебнем. Так что примерно час назад усатый запорожец с достойным казаком Свербегузом удалились по своим делам. Нет, куда и зачем не сказали, когда вернутся тоже, да, собственно, а так уж оно кому-таки и надо, если все уплачено честь по чести. Ой-вей! При коротком совещании друзья признали, что в общем и целом, наверное, нет. «Главное дело, что бумага важная подписана, а там нехай тому Байстрюку пусто будет, раз венбисова душа Николы нам грошей не возвернул». «Кстати, да, совершенно с тобой согласен», — кивнул молодой гимназист. «Ты сам-то справку не потеряй, мало ли когда пригодится. Вдруг прямо сегодня придется документ тому же пану Голове предъявлять». «Что ж, мы завсегда готовы». Голос кузнеца осип на самой оптимистичной ноте вследствие ощупывания шапки. «Так тут нет ничего. Ей ж богу нет. то я каж бесовщина, так и шапка-то не моя, моя черных смушка, то девиц, паны, черно-белая». Николя принял из рук друга головной убор и при беглом осмотре охотно подтвердил, мало того, что цвет шапки не тот, еще размер неподходящий. В акуле она едва бы на кулак налезла. — Возможно, я ошибаюсь, но тебе не кажется, что это шапка того казака, Свербегуза? — Та шу! — ахнул кузнец, лихорадочно крестясь. — Не, что вин, гад, в моей шапке ушел. Там ж бумага маменькина, от же сволота пинута, прошелыга непохмеленный, чтобы у него кровью вымя на лбу выросло. Пан гимназист прикрыл приятелю рот ладонью. — Что ж тут разоряться? Надо было срочно выяснять, куда запропастился столь уважаемый, непонятно за что, во всей диканьке бравый казак Свербегус. Где его искать, и не потерял ли он, не приведи, Господи, Царица Небесная и все пресвятые архангелы, бесценную справку с печатью о том, что на самом деле прекрасная Солоха ни разу не является ведьмой. — И что ж теперь делать, паныч? — трагическим шепотом просипел Вакула из-под ладони. Посмотрев в круглые глаза приятеля, Николя вздохнул, закусил губу, подумал и решительно обернулся к шинкарке. — Так куда направился ваш постоянный клиент, казак Свербегус? Хозяйка заведения даже бровью не повела. Молодые люди переглянулись, уперли руки в бока и встали перед ней, как два валуна в степи, ни объехать, ни обойти, ни перепрыгнуть. «Что ж скажешь нам, добрая женщина, нечто не бачила, куда Свербегус с тем клятым быстрюком пятки некошерным салом намазали?» «Ничего не знаю, ничего не видела, ничего не слышала, еще вы пристали к честной вдове, которая одна тянет такую работу, 8 детей и пьяницу мужа. Я ж таки и пожаловаться могу, у меня, чтобы вы знали, даже господин исправник 2 раза водку кушал и не подавился, я ж таки людей позову». Вакула начал буреть, как украинский бурак, да простить за новое масло масляное, и засучивать рукава, но его образованный друг лучше знал, как разговаривать с женщинами. — Исправник, говорите. Ну-ну. А пан Голова к вам не захаживал? Ох, что-то мне говорит, что сегодня зайдет. — Зачем? — на миг остановилась шинкарка. — С проверкой. Я слышал, он очень любит проверять местные питейные заведения. А то вдруг вы водку не кипяченой водой разбавляете. — Шо? Я? Да разве я какая воровка? Разве мне веры нет? Разве я у кого корову сглазила или мужа увела? Да пусть хоть целая комиссия из Миргорода с самим паном-заседателем приезжает. Тут добрая женщина зажала себе рот обеими руками, но поздно. Кузнец также смекнул, что к чему, и довольно усмехнулся во всю пасть. — Хо! Так вот, богом клянусь, что сей же час соберу такую высокую комиссию, что прибудет в ней не менее 15, а то и 20 чиновных душ, и каждый из них в всем деле крепко разбирается. За счет заведения ни один что в горилке попробует, и водку русскую, и самогон хуторской сельский подпольный в пропорции. На всю неделю гудешь до самых небес будет, а уж как наш пан голова знатно сивуху дует». Хозяйственная шинкарка на миг закатила глаза, подсчитывая возможные убытки от визита столь обширной начальственной комиссии, которую, быть может, за неделю, а то и две предстоит кормить и поить бесплатно, помолилась своему еврейскому богу и сдала всех с потрохами, добровольно, без пыток. «Пинчушку Антова Свербегуза ваш знакомец, пресветлый пан Байстрюк с собой вел, куда не сказал, да только, ежели между нами, то, чтобы вы знали, я таки думаю прямиком в пекло». «И вы их не остановили?» «А таки мне оно с чего надо?» «Тоже верно. Извините». Николя потянул за рукав друга. «Пошли-ка отсюда. Пошли, пошли». «Что ж?» — уже на улице спросил огорченный кузнец. «Стало быть, пропал моя шапка, да важная бумага». «Если не найдем Свербегуза, стал быть так». «Ну где ж ты его отыщешь? Если они с тем чертом в красной свитке ушли, так, думаю, права проклятая баба. Парят они сейчас ноги в адских котлах, да истории веселые друг дружке рассказывают». «Но тогда, наверное, и нам туда дорога». Николя не сразу осознал, что, собственно, сказал. Богобоязненный кузнец истово перекрестился, потом сдвинул густые брови свои, разгладил небольшие усы над верхней губой, почесал в загривке и хлопнул свербогузовской шапкой оземь. «А хоть бы и так! Что ж я, не казак ли испугаюсь? Что мне в том пекле? Да не будь я православный христианин, ежели не переворочу на бок всех чертячьи рыла!» Приятели остановились у плетня, быстренько обсудили, кому что надо сделать, кто за что отвечает, и, пожав друг дружке руки, разошлись в разные стороны, договорясь встретиться на закате у старой кузницы. Николя направился к тетушке отчитаться за долгое отсутствие, успокоить, ну и кое-что забрать на время, так сказать, позаимствовать без разрешения. Не подумайте ничего плохого, воровать он не собирался ни в одном глазу. Это же наипервейшее правило любого студиозуса или шкалера. Ежели что взято и возвращено, то оно не украдено. Зачем уже беспокоить добрых людей всякими вопросами? Можно, нельзя, не затруднит ли одолжить? Общеизвестно, что тот, кто спрашивает, чаще всего получает отказ, а тот, кто не спрашивает, сам себе молодец, обозлобный Буратино. Посему за ужином наш молодой человек наплел кучу сказок о том, как всю ночь слушал соловья, а весь день постигал дивную музыку наливающихся колосьев в полях под Диканькой. Двоюродные сестрички фыркали, хихикали, шептались, что поди братец-то их влюбился в какую ни есть чернобровую селянку, но, слава богу, особенно ни к чему не цеплялись. Отдав дань богатому столу и категорически отказавшись принять стопочку настойки из боярышник с пустырником для хорошего сна, паныч-гимназист ударился к себе во флигель, и никто не заметил, как одна серебряная вилка исчезла у него в рукаве. Где тихая Анна Матвеевна держит святую воду и елейное масло, тоже ни для кого не было секретом. Взяв с собой в карман малый пузырек и небольшую бутылочку, наш образованный герой уединился во флигеле, присел к столу и достал из-под кровати заветные листы бумаги. Первое время сидел он, тихо скрипя пером, изо всех сил пытаясь передать непростое лицо запорожского сечевика Пацюка. Хоть и в память облик его врезался, не сотрешь, но уж больно сложными оказались глаза хитрого казака. Уловить их выражение, передать блеск и россыпь морщинок было задачей, достойных самых наилучших столичных живописцев, коим заказывают парадные портреты все члены царствующей фамилии, а за ними генералы, министры, да князья с графьями. У Николя таковых талантов не было, однако же учиться он умел, почему и старался изо всех сил. Кое-как получив хотя бы некоторое удовлетворение от готового рисунка, молодой человек устало откинулся на стуле и, переменив лист, пустился записывать то, что посчитал важной и не бесполезной информацией для грядущего литературного творчества своего. «Ежели вдуматься в день сегодняшний и рассмотреть ситуацию сию с точки зрения исторической, то стоило бы признать, что среди героического запорожского казачества нашего всегда были люди чудесные, кои отличались от прочих необыкновенными способностями и тайными умениями. Вспомнить хоть дивные дела атамана Сирка. Он же, воюя супротив поляков, желающих всех нас переворотить в католичество, а также и супротив турок, лелеющих мысль обратить и тех, и других в свое магометанство, успешно бил обоих врагов родины нашей милой. И что же? Умел он отводить врагам глаза». Мог приказать своим казакам воткнуть пики в землю и обернуть их березовой рощей, или пойти в атаку на турецкие полки всего одной лишь сотней, а янычарам-то виделось как многими тысячами, и ведь таких чудесных атаманов на Малороссии нашей был не один Сирко, а многие-многие. На том, закончивши записи свои, вновь спрятал он и в надежное хранилище. Ибо он знал точно, что постельное белье тетушка прикажет переменить раз в неделю, а вот до матраса и перины руки ленивых дворовых девок так и не дойдут. И слава Богу! На закате, когда дом доброй тетушки Анны Матвеевны погружался в сон, сам герой наш, вооружаясь добытым оружием, вновь тихой сапой спустился через окно в сад и, легко перемахнув забор, направился к кузнице верного друга детства. Вакула сидел на чербачке у входа, при нем уже находился крепкий мешок со всем содержимым. «Ну как?» «Проследил, паныч. Так что были правы вы, да мамоньки опять черт заявився». «Отлично, идем. Пора кое-кому рогатому холку намылить». «Отуж!» Приятели плечом к плечу шагнули в темноту, слабо отдавая себе отчет, на что подписываются и чем рискуют, однако же исполненные веры в себя и в промысел Божий. А общеизвестно, что ежели к какому делу приступить, помолившись да перекрестясь, то вот тут-то оно и сложится. Да разве иначе и можно было бы? Вопрос риторический, атеистам отвечать не обязательно. «Готов?» — спросил Николя, приставляя лестницу, осторожно залезая на крышу и оглядываясь вниз. Вакула молча кивнул и, по примеру друга, показал большой палец. «Ну, если все готовы, то...» Кузнец деликатно стукнул кулаком в дверь. Звуки звона стопок и смачных поцелуев мгновенно стихли. «Поувереннее». «Добро!» — Вакула так шарахнул кулаком, что многострадальная дверь едва не изъявила желание от таковых побоев сбежать к лысым бесам в Турцию. Однако ж, как и надеялись хитромудрые приятели, внутри хаты забегали, засуетились, и нервный голос прекрасной пани Солохи осторожно спросил: «А кого до нашей хаты ветром надуло?» «То я, мама, твой родный сын Вакула». «Блин!» В яростном возгласе Солохи было не больше тепла, чем в снеге на Рождество. Но вот уж поверьте на слово, не так встречает заботливая маменька вернувшегося с трудового дня сына, кой, как предполагалось, весь световой день отмахал тяжелым молотом в кузне, изготавливая по заказу дуги, подковы, гвозди, шила, ножи, косы и топоры для добрых селян. Включая, кроме всего прочего, еще и художественные работы по росписи сундуков, наличников, заборов и всего, что нуждается в свежей покраске. Ежели почтеннейшей публике желательно покороче, то не так представлял честный кузнец Вакула свое возвращение домой. Ну и точка на этом. Для нас главное другое. «Маму, отворите!» «Да я сейчас только, да, приберусь в страхи!» «Маму!» «Да сейчас, сейчас, одна хвилынка!» Вакула сокрушенно покачал головой, вздохнул и, чуть поднажав плечом, снял дверь с петель вместе с засовами. «Полминут делов». «Сам же и починю», — буркнул наипервейший силач на всю округу и в ус не дуя. «Молитесь, мама, чтоб ваш гость с рогами успев до печки допрыгать, а не то я же его собственный поганый хвост заставлю на сковороде зажарить и без хлеба съесть». Ну, чуть забегая вперед, признаем, что черт все-таки оказался умнее и успел удрать от гневного кузнеца. Дунул вверх по дымоходу, как предполагали главные персонажи нашего повествования. Однако же, счастливо избежав тумаков в акулы, нечистый легко попал в руки Николя, который дожидался его у выхода из трубы на крыше. В один миг намотал он длинный чертов хвост на кулак и, став носом к пятачку, честно предупредил: «Вот только дернись, морда твоя козлина, у меня с собой святая вода и елей, оболью, помажу, перекрещу и не помилую». «Ща, не разумею эту варварскую москальскую мову!» — пискнул насмерть перепуганный черт, вытаращив глазки свои так, словно собирался ими же драться. «Повторить то же самое по-украински, сучье вымя». «А, да хрен бы с ним, мы, черти, любой язык понимаем». «Вот и нефиг выкаблучиваться», — удовлетворенно хмыкнул Николя. «А теперь собирайся в дорогу дальнюю». «Куда? В Санкт-Петербург?» «Да нет, с чего бы». «Причувствие». «Нет, все проще. Идем к тебе в пекло». Черт прикинул масштабы разрушения, а также все непростые последствия, если только он приведет в ад психованного гимназиста со святой водой в кармане, и решил от греха подальше уйти в обморок. То есть схватился за сердце, упал на спину и попытался скатиться по соломе вниз. Однако у потомка знаменитого атамана были другие планы. Железной рукой держа черта за хвост, второй рукой обнял он трубу и удержался на вершине. Минутой позже из хаты вышел Вакула, посмотрел наверх, проследил, чтобы добрая пани Солоха вдруг не пошла следом за сыном, и кивнул. «Сивайте!» Николя, не выпуская чертячий хвост, сел на задницу и легко соскользнул вниз в заботливое и надежное объятие друга. «Споймали?» «А то!» — хмыкнул гимназист. «Та вин дохлый який-то!» «Притворяется!» Буквально пару минут назад вообще из себя невесть какого патриота строил. Требовал обращаться к нему исключительно на украинском. «От ж бисово племя! Не, что ж мы не единый народ!» «Для врагов рода человеческого нет». «Та дайте ж я ему промеж рогов ума добавлю, чтоб знал я добрых людей меж собой стравливать!» «А я чё? А я ничего! Мне вообще за мир и дружбу между народами!» Мигом прочухался нечистый дух. «Как по мне, так ежели все люди были одинаковые, то и нам хлопот меньше, но...» «Но Господь Бог наш создал мир во всем его дивном разнообразии!» — рыкнул Николя, и Вакула под шумок, не вдаваясь в интеллектуальный спор, просто отвесил черту щелбана в лоб. Нечистый отпал минут на пять. «Теперь ты тащи!» Кузнец покраснел, но признал справедливость упрека, принял из рук друга чертов хвост и поволок за собой рогатого, как, быть может, ребенок по снежной зиме тянет за собою детские саночки с красивой куклой. Ну, в нашем случае с рогатым, волосатым, козлоногим уродцем, через раз дышащим в две дырки свиного пятачка. Дивная в неописуемой красоте своей малороссийская ночь, раскинувшаяся над ними, щедрым лунным серебром вычерчивала, словно шкаляр мелом, высокие тополя, дремлющие хаты диканьки, далекий горизонт и поблескивающий вдалеке пруд. Легкий летний ветерок едва колыхал древесные листы, воздух дышал свежайшими ароматами, кои не смог бы составить ни один французский парфюмер, ибо откуда же им в конечной Франции знать, обонять и вдыхать столь чистые запахи трав, цветов, зелени и самого эфира, коим буквально наполнена наша светлая малороссийская земля. Не знаю, где еще есть такая природная щедрость, такой простор, такое беззаботие, простодушная радость бытия, как на милое сердце моему Неньке Украине. Сбереги ее, Боже, от всяческих потрясений, войн, раздоров в единых объятиях с любимой сестрой своей, великой Россией. А пока пытливый взгляд загулявшего пьяницы, хотя что ж пытливого в пьяном взгляде, мог бы заметить идущую от села странную компанию. Двое парней, один высокий, другой плечистый, волокущих за собой по колдобинам непонятное существо, то ли козел, то ли свинья, а то ли вообще не весть какой кривоногий немец. Когда они дошли до рощи за околицей, что окаймляет пруд с давно заброшенной мельницей, нечистый дух взмолился о снисхождении на хорошем литературном русском. Видимо, понял, кто из двоих похитителей его опасней, а с кем лучше не ссориться. «Многоуважаемый господин гимназист, не могли бы вы попросить вашего могучего товарища слегка умерить шаг? У меня уже вся спина в репейниках, а появляться в таком виде в пекле, как бы не совсем камильфо». «То есть должны ли мы понимать слова ваши как готовность к сотрудничеству?» Николя жестом остановил Вакулу. «Ах, право, есть ли у меня выбор?» — кокетливо потупился черт. «Однако ж, сколь приятно встретить в этой сельской глуши культурно образованного человека!» Но прежде чем Николя ответил, его друг с размаху отвесил нечистому звонкую оплеуху. «Что мы тут с ним рассусоливаем, паныч?» Черт грязно выматерился, и культурный лоск слетел с него, как шелуха с жареных семечек. «Вот же проклятый выродок, как больно дерется!» «И это только начало», — делая строгое лицо, пообещал Николя. «Вакула, вяжи его крест-накрест к мельничному колесу. Будем допрос с пристрастием учинять». «Только не крест-накрест!» — взвыл перепуганный не на шутку нечистый. «За шею привяжите, за руки, за ноги, но не крест-накрест, фараон египетский, я что ты кончусь весь!» «Буду сделано, як приказано», — по-военному козырнул артистичный кузнец, подняв два пальца к виску. «Можешь и молитву ему на ухо прочитать». Нечистый дух сплюнул сквозь кривые зубы и решил более не искушать судьбу. «Ох, нет на вас креста, добрые люди! Ну да ладно, что ж там, говорите, чего душа ваша желает, все сделаю, все исполню, обо всем договоримся. Ой, да что ж вы все деретесь-то?» «А что ж нам делать, если ты нормальных слов не понимаешь? Я же говорил уже вроде. Идем в пекло». «В какое пекло? В ад? В преисподнюю? Туда, что ли? Да нет проблем, панове. А только разорвут вас там еще на входе и со мной не поделятся. Вас-то, положим, не жаль, а мне-то оно на кое? Я стражу бесплатно кормить не подписывался». «Про то не твоя забота и не твоего ума дело», — спокойно ответил кузнец, встряхивая набитый железом мешок. «Вот скажи-ка лучше, где бы нам в том пекле запорожского черта Байстрюка сыскать?» «Ух ты!» — призадумался нечистый. «Байстрюк у нас, черт, авторитетный. Не с моим свиным рылом в его калашном ряду поперек дороги вставать. Хлопцы, раз уж такое дело, что мы все тут в одной лодке тонем, так, может быть, хоть просветите, в чем сия замута?» «Почему нет?» Николя получил одобрительный кивок от друга и быстренько ввел нового хвостатого союзника, веры коему было не больше, чем султану турецкому, в курс дела. Маленький ушлый черт слушал очень внимательно, хотя в конце повествования не смог удержаться от злорадного хихиканья. «Ах ты бестий же, Байстрюк! Большой профи, ничего не скажешь. И справку нужную выдал, и сам же ее спер. Да чтоб так людишек дурить, большой талант нужен. Не каждому чита. Да, чтоб мне в пекле простудиться, ежели не помогу вам, хлопцы, того зазнай, куда место поставить». Видя занесенный кулак в акулы, мгновенно поправился нечистый черт. «Тогда клянись сей же час всем, что для тебя поганца свято, что доставишь нас в пекло и до Байстрюковой хаты доведешь. Не то перекрещу в единый миг, я кулич на русскую Пасху». «Не самоубийца?» — спросил черт у Николя, кивая на воодушевленного в акулу. «Нет, просто, несмотря ни на что, очень любит маму». «Не понимаю ваших сантиментов», — поднял лапки черт, поковырял длинным когтем в носу, извлек что-то, рассмотрел, ужаснулся, отвернулся и, стряхнув пальцем в траву, вздохнул. «Добро же вам! В пекло так в пекло! Однако ж слово в безопасности вашей не даю. Да что уж там, сам при первом же случае все припомню, подставлю, так сказать, по полной программе». Друзья крепко взялись за руки. «Ну что ж, хлопцы, вижу, казаки вы, а не бабы, смотрите же. Налево от озера тропинка малая в лес ведет, а в лесу том живут цыгане и выходят из нор своих ковать железо в такие ночи, что не каждая ведьма ездит на кочерге. Чем они промышляют на самом деле, вам знать нечего. Хотя чего греха таить, лошадей, ворованных всем табором, через камышину сзади надувают. Так вот, идите вы в те стороны, от которых заслышите стук. Станет вам терновник дорогу заслонять, колючками царапаться, а вы плюньте, почешитесь, да и идите. Как придете к быстрой речке, тогда можете остановиться. Там и увидите, кого вам надобно. Да не позабудьте набрать в карманы того, для чего и сами карманы созданы. Сие добро любят и люди, и дьяволы». Закончив таинственную речь свою, подпустив туману и завладев вниманием почтеннейшей публики, черт убедился в том, что наивный Вакула несколько раз слабил железные пальцы свои, резко вырвал хвост и пустился на утек ровно поддатый дьячок от трезвого отца Кондрата. Мигу не прошло, как сгинул он в ночи, оставив приятелей с пустыми руками, но полными надежд и грядущих перспектив. «Так что ж, паныч Николя, воспользуемся советом». «Отчего же нет?» «Ну так мало ли. Я не к тому речь веду, чтобы вас, значит, как там задеть или не приведи мне, Боже, обидеть ни в коем часе. Однако ж дел сие касается больше меня и моей матушки. Так чтобы я вас просил свою голову за спасибо в пекло совать, то не по-людски это будет». Николя без долгих размышлений саданул друга кулаком в ухо. Вакула покачнулся, но лицо его озарила теплая улыбка. Узы товарищества всегда были святы между ними и нерушимы ничьей дьявольской властью. Подобные вещи не редкость у нас в Малороссии, ибо здесь каждому понятно, что никакой такой уж разницы между человеком простым и благородным нет. Каждый держит слово, каждый не чужд доблести, каждый любит всем сердцем эту жизнь, это солнце, и всей душой верует в Господа, подарившего нам этот чудесный мир, а посему и наизнанку его в виде самого пекла взглянуть способен без особого страха и боязни. «Да и чего бояться честному человеку? Чего мы там у них не видели? Уж кто-кто, а герои наши за сравнительно короткое время насмотрелись настолько нечистых рыл, что удивить их всерьез было бы, наверное, весьма трудно». «Так шо, паныч Николя, до пекла?» «Легко. На сё мы порешили. А поскольку маршрут был обозначен заранее, да и кому же еще, как ни черту, знать о короткой дороге к нему же домой? Ни у кого не было сомнений в исходе предприятия, тем более, что ведь на этот раз ребята готовились. Честно готовились, а не собирались наобум махнуть в черный омут с головой. Быть может, с первого взгляда оно и не казалось заметным, но Николя умел учиться, а простодушный Вакула еще и любил это дело». Простой парубок из затерянной в степях Украины тихой диканьки хватался за любую возможность повысить свое нулевое образование. Грамоте и счету, как вы помните, его выучил Николя, а вот искусство малювания кузнец изучил сам, гуляя по ярмаркам и посещая все окрестные божьи храмы. Да еще и в бытность свою в самом Миргороде, проходя мимо, заглянул он случайно в окно пана комиссара, от души поразившись дивному портрету, висевшему на противоположной стене. Портрет сей, изображающий Богоматерь, кормящую младенца, имел исключительное сходство с прекрасной супругой того же комиссара, что впервые поставило пред молодым живописцем сложный философский вопрос. А допустимо ли копировать черты людей реальных для создания образа художественного? После долгих и мучительных размышлений решил он, какого беса нет. Ходили слухи, что именно когда Вакула вернулся из Миргорода, то и влюбился в свою Оксану. Тайной, скромной, тихой любовью, что у благородных людей именуется платонической. А также начал осторожно пробовать свои силы не только в покраске заборов, но и в простеньких росписях по притворам деревенских храмов. Так вот сейчас приятели плечом к плечу шли по ночной тропе мимо озера, через рощу, на таинственный стук кузнечных молотов, звучащих издалека. Казалось, они не просто бьют по звонким наковальням, а старательно выковывают какую-то незнакомую мелодию, от которой ноги сами пускались в пляс. «Ай, нене, ромале!» «Ох, будь у нас хоть сколько времени, показал бы я вам гопака!» «Не спорю, друг мой, но времени у нас катастрофически мало. К утру желательно вернуться из пекла. Что-то говорит мне, что нам там не очень понравится». «Так а шо? Зато хоть спляшем. Гоп-ца-дрыц-ца, гоп-ца-ца. Не так пляшуть гамак, не так. Я же говорю вам, гоп-ца-ца, не зай-зай-зай, а гоп!» Меж тем кроны древесные все более и более смыкались над их головами, сплетали ветви, закрывали листьями холодный лунный свет, так что в скорости наступила полнейшая ночь. Друзья наши шли, вытянув вперед руки, словно бы слепые, и осторожно ощупывая ногами почву, прежде чем решиться полностью сделать шаг. Музыка же таинственная и вовсе пошла на спад. Ее заменили совсем другие звуки — треск сучьев на ветру, скрежет корней, словно бы пробивающих себе путь из-под земли наверх, зловещий шепот трав и далекий страшный вой, вроде и волчий, а вроде как и с истерическими женскими нотками в голосе. От него мороз продирал по коже, и, будь Вакула предложил приятелю плюнуть на все да вернуться домой, Николя, не задумываясь, согласился бы. Равно как и если бы молодой гимназист первым навострил лыжи из лесу, то кузнец поди еще и обогнал бы его в похвальном и разумном рвении. Однако ж, поскольку планом отступления ни тот, ни другой вовремя не заморачивались, то, стиснув зубы и сведя брови, парни тупо шли вперед, невзирая на все опасности, реальные или мнимые. И вот в скорости появился просвет в чаще. Вот уже посреди колючек, как задница грозного подмосковного ежика, проявилась узенькая тропинка, идти по которой можно было лишь боком. Но и эта приятная мелочь воодушевила сердца героев наших, наполнив их уверенностью в благом деле. Когда же отважные и расцарапанные герои вышли, наконец, к матово-блестящей, словно вороненая сталь, реке, оба пребывали в самом раздраженном состоянии духа. То есть, ежели какая нечистая сила очень хотела их напугать, так как это часто бывает, добилась она сим прямо противоположного результата. «Гляди, костер!» «Стол быть, не сбрехнул наш рогатый чертяка!» — удовлетворенно стиснул кулаки кузнец, расцарапанный так, будто он к той же Оксане не вовремя в баню заглянул, а там, кроме нее, еще пять гарных девчин мылись. К слову сказать, и Николя выглядел немногим краше, ибо колючий кустарник людей образованных и могущих назвать его по-латыни почему-то ничем не отличает и дерет так же, без малейшего уважения. «Я первым пойду», — Николя кивнул в сторону тонкой жердины, заменяющей мостик. «То может, я первым, паныч?» «Не, не обижайся, но ты тяжелее. Если под тобой сломается, то уже ни один на тот берег не попадет». «Так что, значит, я толстый?» «Вакул, вот не начинай!» — морщись попросил начинающий писатель, ибо раз в году на Масленицу эта болезненная тема волновала кузнеца, как ее ни топи. «Ты не толстый, ты здоровый!» «Так то, что вы думаете, я толстый?» «Нет, ты тяжелый. Понимаешь разницу? Не толстый, а тяжелый. Мышечная масса, а не жир». «То я в батьку пошел!» — сокрушенно вздохнул Вакула, на самом деле бывший вполне себе крепким и гармонично сложенным парнем. «Ну да, тяжелее, чем его друг-гимназист. Ну что ж поделаешь, модного слова «диет» в те времена в украинских селах попросту не знали, и худобу почитали первым признаком нездоровья». Николя улыбнулся и храбро поставил ногу свою на осиновую жердину. Хлипкий мосток дрогнул, но вроде бы держал. Подобно канатоходцу, коего в детстве видеть довелось в заезжем балагане, молодой человек шагнул вперед и, расставив руки в стороны, быстро перебежал на противоположный берег. Жердь хоть и прогнулась под его весом, но вполне себе выдержала. «Давай сюда!» «Иду, паныч!» Без особого энтузиазма буркнул кузнец, ставя в свою очередь сапог свой на жердину. «Ох, спаси и помилуй, царица небесная!» Лучше б ему, видимо, и не говорить таких слов в этом месте, ибо в тот же миг, словно гром грянул среди ясного неба, дерево с ужасным треском переломилось под ногой его, и Вакула рухнул в реку. Черные, как деготь, искры так и брызнули во все стороны. Николя замер столбом, не зная, что и поделать, когда сонная гладь у берега всколыхнулась, и два огромных бревна, вильнув хвостами, скользнули к его другу. «Крокодилы африканские! Откуда ж, мать их захимока, об стенку?» Никто ему не ответил, хоть вопрос сей не относился к тонкой философии или безответной риторике. А только в середине реки всплыл грозный и мокрый кузнец, в неслабом изумлении увидев перед собой две оскаленные жуткими зубами пасти. «Я тебе покусаю, скотина зеленая, я тебе зараз усю харю на бок заворочу, я тебе хвост на рылу натяну, голым в Африку пишу и скажу, что так и было. А ты, кажешь, подлюка зубастая!» Бледный Николя только и успел пригнуться, когда первый крокодил длиной в три сажени вылетел из реки с выпученными глазами и безмолвным криком «Я больше не буду». Второй гад был раскручен за хвост и отправлен широким махом транзитным рейсом в сторону родной Диканьки, где вроде бы, как бы вполне себе успешно приземлился аж во дворе кумовой хаты. Там же и был нещадно бит кумой, которая всем потом хвасталась новыми черевичками из неопознанной зелено-желтой кожи. Да только она в наших краях слывет наипервейшей брехуней, поэтому все истории с крокодилами лично ей веры нет. «Но ты, брат, суров», — с уважением протянул Николя, протягивая другу руку и помогая вылезти на берег. Мокрый, злой, но вдохновленный недавней дракой, кузнец добровольно улыбался и был полностью готов к последующим приключениям. Тяжелый мешок он в реке не упустил. Более того, именно этим мешком и была, по сути, выбита добрая половина крокодильих зубов. «Просушиться бы!» «Но, друг мой, мы же в пекло идем, там и высохнешь». Николя кивнул в сторону горящего невдалеке костерка. «А нас, похоже, ждут. Пойдем уже. Неудобно так опаздывать». Вакула недобро усмехнулся и, задвинув образованного приятеля за спину, на этот раз пошел первым вперед. Николя не протестовал. Если из-за широких плеч кузнеца ему не было видно флангов, то уж сам фронт он прекрасно обозревал, ровно на голову возвышаясь над тем же Вакулой. И возвышаясь, естественно, только ростом. «Кто бы позволил мне делить этих парней по значимости? Кто важнее, любимее, значимее, интереснее для уважаемого пана-читателя, Вакула или Николя? Нехай каждый решает сам, а я с вами и спорить не стану». «Здоровенки были, люди добрые, недобрые, нелюди!» — вежливо поздоровался единственный сын вдовы Солохи, снимая шапку и, как положено, кланяясь непонятно кому, сидящим возле костра. Хотелось бы более точно знать, кто же там сидел, но, увы. По общему силуэту вроде как гуманоиды, ежели хоть кто-то в России в те годы знал сие мудреное слово. Одеты в черные и серые плащи с капюшонами, на манер католических монахов. Из четверых сидельцев трое горбаты, лиц из-под капюшонов не видно, а к невысокому костру все четверо протягивают озябшие руки, более похожие на лягушачьи лапки с когтями. «Так что скажете, панове? Мы здесь не для того, чтобы кого обидеть или каким еще образом прогневать, а лишь спросить только, ежели бы мы вот с товарищем присели к вашему огню». Трое ничего не ответили, даже головы не повернули. Зато четвертый с самым большим горбом одним движением сунул в сторону кузнеца горящую палку, так что не отпрыгнет тот в сторону, так свадьбы с Оксаной не бывать. Какой в ней смысл? Проще сразу на восток метнуться, там евнухи в цене. «Шо вы так неловко, шановны паны?» Ничуть не обидевшись и даже припустив большей доброты в голос, вздохнул скромный кузнец. «Так что, ежели будет на то ваша милость, трохи подвинуться, чтобы не в упрёх было сказано, хоть штаны после речки посушить, уж больно вода в ей холодная». И, не прерывая вежливых слов своих, поднял за шкирман того горбатого, одним легким математически рассчитанным движением зашвырнув оного в недавно покинутую реку. «А чё, крокодилов там уже не было?» Вакул, не чинясь, занял освободившееся место, зябко потирая кулаки. Никто из остальных сидящих у костра не проронил ни слова, но в лягушачьих лапках мигом появились заточенные куриные кости. «Минуточку», — поспешил деликатно вмешаться молодой гимназист, покуда не начался традиционный украинский махч. «Простите, забыли, извиняемся. Вот же вам!» Он сунул руку в карман, вспомнив, для чего карманы предназначены, и, вытащив горсть медной мелочи, швырнул прямо в середину костра. В тот же миг все трое бросились с лютым воем разгребать горящие угли, вытаскивая себе по монетке. Не удержавшись, Вакула кое-кому добавил еще и пинка для скорости и старания. Не будем судить его за этот вполне себе христианский поступок, тем более что даже тот горбун, что был закинут кузнецом в реку, быстренько выбрался на берег и, расталкивая соучастников своих, кинулся ковыряться в огне. Обернувшись на миг к героям нашим, он откинул капюшон, явив друзьям свое получеловеческое полусобачье рыло. «Га! Вы еще тут? Так идите же, куда собирались!» В ту же минуту земля под ногами героев наших закачалась, растрескалась, вверх ударили оранжевые струи пламени, и Николя с Вакулой, успев на прощание крепко обняться со страху, рухнули вниз в преисподнюю. Впоследствии, на не слишком трезвых дружеских посиделках, друзья хвастались друг дружке, что на тот момент совсем ни капельки не испугались. На самом-то деле они летели вниз, вопя в полный голос. Кто визжал, а кто матерился, сейчас, наверное, нельзя сказать с абсолютной точностью. Да и важно ли сие нам, читателям, для данного повествования? Главное, что в тот роковой момент рухнули они оба с огроменной высоты прямо на широкую кровать, где две голые красотки-ведьмы как раз-таки собирались заняться чем-то веселым и полезным для обоюдного образования, но разлетелись в разные стороны. От тяжелого удара перины пыль взлетела вверх, словно серое облако, плотное и вонючее. Такое, что герои наши едва прочихались, как будто бы их сунули головой в мешок, полный наилучшего турецкого табаку, доставленного белорусской контрабандой в торговый Миргород. «Ух ты ж, бесовская паруба!» С трудом отдышавшись, кузнец осенил себя крестным знаменьем. «Эй, что тут началось?» Отовсюду, со всех сторон побежали к ним ведьмы, черти, упыри, вурдалаки, бесы и прочая разнокалиберная нечисть. Все орут, визжат, хохочут, размахивают рогатинами и вилами, машут ножами и кривыми саблями на турецкие манеры, тычут чуть ли не в лицо рыл свои поганые свиные, собачьи, кошачьи, бычьи, тьфу, да и только. «Христианские души, православные казаки, добыча!» «Вакула, давай!» — спокойно, ежели вообще неравнодушно, попросил Николя. Кузнец, хоть и изрядно побледнев, тем не менее достал из-за спины верный мешок свой, развязал и вытащил длинную железную цепь. Взмахнув коей над головою, в единый миг очертил круг и замкнул его с нахальной улыбкой. И первый же шустрый бес, что дерзнул над той цепью свою поганую волосатую ножку с копытцем приподнять, был испепелен на месте. «А шо вы хотели, панове? Я ж ту цепку в Божьем храме осветил и до ночи держал в ведре со святой водой. Еще желающие лизнуть?» Нечистая сила, услышав слова сии, мигом припухла. Дураков, готовых покуситься на героев наших, не было. Однако, дабы не затягивать паузу, как в дурных провинциальных театрах, когда некоторые зрители в буфет за водкой добежать успевают, молодой гимназист, утомившись прелестями местных красавцев и томимый естественным желанием сделать отсюда ноги, громко произнес: «Простите, что без приглашения и сразу не представились». «Еще бы!» — буркнул кто-то, но на него шикнули: «Не перебивай». «Так вот, мы бы до ваших пейзажей не рвались, но возникла нужда срочно встретиться с паном Быстрюком. Не подскажете, где его можно видеть?» Нечисть возбужденно зашепталась. Быстрюк, видимо, и впрямь был чертом авторитетным, чье слово и кулак имели вес. «Что ж, хлопчики, мы укажем вам к Быстрюку дорогу!» — пролаяла, наконец, какая-то старая ведьма с лицом, подобным сучьему вымени. «А только зато сыграйте же вы с нами в карты!» «Покер, вист, бридж», — предположил образованный Николя, хотя, по совести говоря, имел весьма приблизительные понятия о правилах этих игр. «Сыграем в дурня!» «Шо вы наказали?» — изумленно вытаращился на друга Вакула. «Да чтоб мне, казаку, сесть играть с бабами в дурня!» «Но не мне же!» — шепотом признался Николя. «Меня в дурака даже сестрицы двоюродные обыгрывают. Карты — это не мое, так что давай выручай». «Да к чему же я?» «А мы вообще ради чего сюда приперлись? Ради справки для твоей мамы или моей?» — спорит он еще. Кузнец дважды набирал воздух в грудь для ответа и дважды выпускал его через нос, ровно надутый индюк, но найти достойных аргументов так и не смог. В конце концов, речь действительно шла об его маменьке. «Так что, пошли же, сыграем!» — загомонила вся толпа. Приятели переглянулись, достали кожаную флягу и, качнув ей в качестве молчаливого тоста, пригубили по очереди. «Горилку пьют!» — с завистью протянул какой-то тощий бес. «Святую воду!» — поправил Николя. «С научной точки зрения на кровь она влияет сильнее алкоголя, так что если кто решит окусить в припадке гостеприимства, милости просим». По толпе пронесся дружный вздох разочарования. Видимо, подобные мысли были у каждого, и не в одной голове. Но делать нечего, граждане пекла, ад преисподней потустороннего мира Аида, Нави или как ни называй, расступились, давая широкую, едва ли не ковровую дорожку в центр большущего зала, где в отблесках пламени и смрадном дыму угадывался знатный стол, накрытый всяческой снедью, ровно как, допустим, кума бы кума встречала. На белой скатерти, расшитой по краю красными узорами, лежал и печеный поросенок с хреном, и галушки в бадье, и варенуха, и вареники с вишнею, картофелем да творогом, едва ли не целый воз, и соленья всякие, и колбаса вязками, и сало ломтями толщиной с мужицкую ладонь, а уж всяких пирогов, куличей, булок, калачей да бубликов, вообще несоизмеримое глазом количество». А в самом центре стола, словно Вавилонская башня, высилась колоннада всяческих приятных взгляду бутылей, исключительно с горилкой, самогоном, чачей и русской водкой. Не облизнуться не было никакой возможности. «Седайте, седайте, гости дорогие!» Из толпы выдвинулись две красотки с фигурами самых гарных девчин в коротеньких юбках, одетые на сельский манер, вот только разве что с кошачьими мордами. «Ешьте, пейте на славу. Ничего не потравлено, все для вашего удовольствия. И не говорите потом, что в пекле казакам не рады. Ох, и рады, я к никому не рада булы». Не то, чтоб герои наши хоть и являлись по причине молодости своей еще вполне простодушными, так уж сразу всему и поверили. Однако, заслышав непроизвольное бурчание в животе Вакулы, Николя признал, что подкрепиться бы не мешало, и уж если их и впрямь решили тут погубить, так не таким же приятственным способом. У нас на щедрой Украине принято хозяину кушать вместе с гостем, а себя любимого варениками травить. Ну, кому какая радость? Так что, быть может, чтобы не обидеть хозяев зазря, помолившись да перекрестясь, и откушаем? На вид все вполне безопасно и вроде как вкусно. Но ты все-таки хоть стол перекрести на всякий случай. Мало ли. Вакула кивнул и по совету друга осенил всю снеть крестным знаменем. Ничего особо страшного не произошло. Разве что порося печеного разорвало в мелкие огрызки, а изнутри у него выпрыгнул мелкий бес с кривыми зубами, нагадил в углу стола, высморкался в край скатерти и ушел с матюками. А так в целом все нормально. Усевшись на лавку, Вакула первым делом потянулся к горилке, но Николя предупреждающе положил ему ладонь на плечо. Не то это место, где стоило бы в честь знакомства алкоголем злоупотреблять. Осмотреться бы надо. Да если уж и пить, так по поводу. Вот выиграем в дурня, найдем быстрюка, отнимем у него свербыгуза, поменяем на том же свербыгузе шапку, получим взад бумагу о том, что прекрасная Солоха ни в коей мере не ведьма, и тогда уж пригубим, Господь не осудит. — Ну, хоть сал-то можно, — буркнул голодный кузнец, цепляя на вилку здоровенный розовый шмат и отправляя его в рот. Только зубы клацнули и по губам мазнуло, а само сало непонятным образом оказалось во рту ближайшей ведьмы. «Что за чертовщина бесовская?» Он, не думая, ухватил печеную курицу в золотой хрустящей корочке, оторвал от нее жирную ножку и уже вознамерился отхватить кусок, как опять попал мимо рта своего в чужой. И вот уже вторая морда наглая самодовольно чавкает у него над ухом под злорадный хохот всей прочей поганенькой публики. Веселуха вокруг поднялась страшная. Черти с пёсьими мордами на тонких ножках, как у французов, пустились в пляс вокруг ведьм, а те вертели хвостами, будто бы итальянские балерины, пристукивая копытцами, словно черевичками». Музыканты же нечистые раздували щеки и дудели в унисон или били в свое шпузо на манер турецкого барабана, а носами выводили такие трели, что куда там валторни или фаготу. «Празднуете, дьяволово семя?» — тихо спросил кузнец, косясь на друга. Николя, не говоря ни слова, подцепил кусок колбасы, извалял его в горчице, хрени, обильно обсыпал сверху черным перцем и сунул себе в рот. Как и ожидалось, не донес, волей-неволей направив в чужое рыло. Да только та ведьма, что прелестью перехватила, ахнула, взялась руками за горло, из глаз брызнули слезы, из носу пар пошел длинной струйкой в высокий потолок. Так и отвалилась сердечная, задрав волосатые ноги свои выше головы. «Знай наших!» — церемонно пожали друг другу руки паныч и кузнец. В единый миг стихла музыка бесовская. Оскалились зубы, изменилось общее настроение, даже каким-то предчувствием неумолимой драки запахло в горячечном воздухе. Однако же, прежде чем потянулся Вакула за освещенной цепью в мешок, какая-то главная на тот момент ведьма провизжала во весь свой пискливый голос. «А не пошли бы вы, мать вашу, с нами в картишки перекинуться? Раз попили, поели, так как у добрых людей водится, надо бы и чай сдать!» «Это что же я за хлеб-соль, которых и не пробовал, вам, сукино племя, еще и спасибо сказать должен?» «Облезут», — подтвердил Николя. «Вот и я о том же ж. Можно я им еще фигу покажу?» Убедившись, что фига у кузнеца действительно весомая и вполне себе оскорбительная, нечистая сила посовещалась, и в единый миг гарные девчины-кошки все убрали со стола, освободив площадь для игры в карты. И вот уже и приятели наши сделались совершенно серьезные, ибо любая карточная игра есть почти церковное священнодействие. В ней, конечно, можно обманывать, мухлевать, хитрить и подтасовывать, но кара пойманному за шулерством страшна и неотвратима. В дворянском собрании зато бьют по морде подсвечниками, в вольном гусарском обществе, страшно оскорбив словесно, стреляют через платок, а у нас, простых казаков на Малороссии, принято рожи об стол приложить, да и выкинуть хитреца на улицу, набив ему те же крапленые карты прям в штаны. Народная традиция, но не почти что утерянная, но, говорят, в Карпатах и на острове Хортица поныне вполне себе применяемая к реалиям по жизни». «Ох, что-то я задумался об отвлеченном. Вакул-то готов? Так раздавайте уже». «Добро же, панове, сами напросились», — кивнула старшая ведьма, выдвигаясь вперед и доставая из подмышки засаренную такую колоду карт, кою и поповна, выжелавшая погадать на жениха, в ручки взять побрезгует. Там уж и короли, и валеты, и дамы слились в одно лицо, а шестерку от семерки не каждый профессор отличит даже под микроскопом или нужным методом с применением химического анализа английской школы. Однако ж делать нечего, свои колоды не прихватили, стало быть, придется играть, чем дают. Старая ведьма почесала хвостом собачьим нос свой, заодно и пятачок подруги, и быстро раздала на двоих. Николя мельком заглянул в карты друга. Дрянь дело, да и только. Хоть бы одна приличная карта, ни картинок, ни козырей, а все шестерки да восьмерки мастями вперемешку. Ни пойти не с чего, ни отбиться. «Вот же у меня козырная шестерка, мой ход!» Под радостный вой нечисти объявила ведьма. «Ходи, ходи, сучья баба!» — пробормотала задачная Вакула. «А только играем до трех раз!» «Добро же! Как только из тех трех ты хоть один раз выиграешь, сведем вас к быстряку. А коль все три проиграешь, так не обессудь. Не только друг дружку, а может и света белого более не увидите». «Ходи уже, сулото подлюче!» «Да кнати ж вам!» Ведьма, не раздумывая, пошла с десяток. Кузнец принял, затем валет пошли, за ними ходу дали дамы, короли да тузы, а впоследок и полная ладонь козырей по одному добавилась. Короче, к тому моменту, как на руках у Вакулы были наилучшие карты на свете, первая игра окончилась. «Дурень! Дурень!» — завизжал, казалось, все пекло. «Оба дурни!» Делать нечего. Перемешав колоду тщательнейшим образом, хитрый кузнец умудрился получить себе на руки неплохой расклад. Один туз, два козыря и кралю. «Ну теперь держитесь, чертовы подпевалы!» — воскликнул он, решительно пойдя с дамы. Однако ведьма, вдруг не покривив губ, тут же покрыла ее десяткой. «Эй, подруга, шо ж ты пиковую даму крестями бьешь, коли нынче козыри бобны?» «Так сам разу и глаза, казак!» — искренне удивилась ведьма. «Может, у вас это и дама, а только у нас нет?» «Гляди, впрямь под десяткой крестовой лежит восьмерка крестей, а дамою будто бы и не пахло. Что за чудеса? Или же нет, правильнее будет сказать, что за дьявольские козни?» Вакула беспомощно обернулся к стоящему за спиной другу, тот лишь повел плечами. «Черт же лысый их разберет, что тут творится. С козырей ходи». «Отчего бы и нет. Добрый кузнец пошел с козыря, ведьма приняла. Ободрившись, подпустил он ей 3 семерки, однако был запросто бит, а, глянув в карты свои, вдруг обнаружил, что туз его исчез невесть куда, а вместо него на том же месте под большим пальцем сидела лишь 9 трев. «Шо це за дела?» Пришлось принимать, и вновь игра окончилась тем, что Вакула остался дурнем с полным веером карт. Обидно, конечно, казаку бабам в карты проигрывать. Да что ж поделаешь. «Дурень, дурень, дважды дурень!» — завопила нечистая сила. Николя с Вакулой обменялись непонимающими взглядами. «Шо це було?» «Это я хотел тебя об этом спросить. Ты намереваешься и в третий раз проиграть?» «Ух, оставьте, поныче, без вас тошно!» «Тошно ему. Нет, вы слышали, играть надо лучше. Да вот сами бы сыграли, нате вам!» Молодой гимназист и опомниться не успел, как уже сидел за тем же столом на месте своего приятеля, а широкоплечий кузнец быстро тасовал колоду. «Не, я не...» «Играй!» — взвелась толпа, каркая, словно стая ворон на трупе сдохшей коровы во враге. «Грайте, паны! Чуси карты раздали! Нехай си видят, что и ты весь дурень!» Николя до хруста стиснул зубы, готовый надавать тумаков верному товарищу за такую подставу, но поздно. Основной принцип игры он, конечно, знал, как знает любой школяр, просто всегда почитал дурня слишком простонародной игрой, недостойной его грядущих перспектив и фантазий о карточных салонах Санкт-Петербурга, Варшавы или даже Парижа. А вот сейчас, похоже, настал час расплаты за высокомерие. «А вот тебе 6 для начала берешь?» «И нет, чертовка старая», — вовремя опомнился Николя, перестав себя жалеть и грызть. «Не знаю, как в ваших Палестинах, а у нас кто проиграл, тот и ходит». «Добро уж тебе, ходи», — хихикнув, переглянулись ведьмы. «Только крупными не ходят», — начал был советовать кузнец, но тут же притих под шквалом злобных взглядов. «И то верно. Коли двое играют в карты, так третий советами не лезь». «А и пусть». Николя, недолго раздумывая, спустил короля, и ведьма в единый миг накрыла ее бубновой 8. Приподнял карту, а под 8 6 бубей. «Фига се», — подумал Николя, но вслух ничего не сказал, сунул руку за пазуху, достал флягу со святой водой и отхлебнул глоток ради успокоения нервов. «Да, видать, не в то горло пошло». «Апчхи!» В единый миг всех, кто был напротив, так забрызгало, что, как говорится, приходи к ума любоваться. Это в том смысле, что у нечисти от единой капельки святой воды на мордах появились прыщи и язвы, а 2 ведьм вообще взрывной волной снесло к черту на рога. Вой и визг поднялся невероятный. Казалось, во всем пекле такое цунами пронеслось, как ежели бы паны с панночками варенухи перебрали да на всех вдруг и выплеснули. Так что вот такое веселье пошло по кругу. Бесы взад-вперед верхом носятся, ведьмы воют, чертовки в голос голосят, черти лысые, волосатые, кривоногие бегают по стенам, как в дупу ужаленные, и словами такими кидаются от потолка до пола, что даже у Вакулы уши покраснели. Он-то, когда ему кобыла подкованная на ногу наступала, или горящий уголь из горна за шиворот падал, и то таких веселых глаголов не использовал. Однако ж именно кузнец первым сообразил, что следовало сделать в такой, в общем-то, по чести сказать, непростой ситуации. «Шо, не по нраву вам чих казачий? Анубисово племя, доставляйте нам быстрюка с мамкиной справкою, а не то быть мне католиком, коль не перекрещусь сей же час вам поганые морды». «Одобряю», — в наступившей тишине прокашлялся Николя, стуча себе кулаком в грудь. Нечисть замерла разом в тех же веселых позах, в коих и бесилась доселе. «Пан кузнец шутит?» — на всякий случай уточнил кто-то. Вакула хмыкнул и достал из мешка своего тяжелый крест размером едва ли не с локоть. Взвесил его на руке, словно молот, и выразительнейшим образом на манер запорожца Пацюка изогнул черную бровь. «Так и сдался же нам тот байстрюк с его проблемами», — неуверенно протянул та самая ведьма, что тасовала карты. «Уже проводим до него, проводим!» — в один голос загомонила нечисть. Встали все из-за стола, да и пошли одной толпой куда-то по длинному коридору. Вроде как и под землей, однако же светло, как днем. Молодые люди шли рядом плечом к плечу, потому что мало ли что, да как, понимали, где находятся, куда без приглашения заявились. Бесы да ведьмы меж тем вышагивали важно, словно павлины в Бахчисарае или даже лакеи в летнем доме самого генерал-губернатора. Они высоко задирали пятачки и эдак, поводя ладошками, указывали грязными когтями по сторонам. «Вот там у нас сковороды, где грешников живьем жарят, причем без масла и смальцу». «Подгорают же», — поморщился Николя, но бесы равнодушно сплюнули. «Дескать, нехай горит у нас этого добра немерено. А вон там у нас сплетники да сплетницы каленое железо лижут, а там лжецов с предателями на кол сажают, а вон там бабы распутные. Кстати, можем заглянуть. Такое на сцене во французских труселях вытворяют. Вы, поди, в своей диканьке такого отродясь не видывали. Оно как есть познавательно». «Не затем пришли», — мрачно пробурчал целомудренный кузнец. «Да и чего мы там не видали», — поддержал его Николя. «Вот когда по прошлой зиме в Миргороде господин исправник с пьяну пошел общественные бани инспектировать, а женское отделение не предупредили, вот уж всем было познавательно. Исправника еле спасли, когда бабы с шайками наперевес в атаку пошли. А уж думали войска с пушками вызывать». «А что же вы мне не рассказывали?» «Да к слову не пришлось». «Эх, большие города, цивилизация, благородное общество, бабы в банях, пушки!» — завистливо вздохнул Вакула. «А тут и вся жизнь пройдет между хатой да кузней, меж столом да наковальней без культурной образовательности». Нечисть всякая в мужской разговор не вмешивалась, но все ж таки чувствовалось некое разлитое в горячем воздухе чуть искрящееся недоумение. «Неужто и впрямь там, наверху, на светлых землях родной нашей Украины, есть еще чудеса неведомые, коим равных и в самом пекле не сразу сыщется? А ведь любому мелкому бесу, не говоря уже о ведьмах да чертях, завсегда хочется перед простым человеком хоть чем-то да погордиться». Грудь впалую выптить, пятачок вышел бы задрать, да и пройтись перед всем белым светом эдаким гоголем. Меж тем дорога коридорами, мостами да узкими тропками вывела их мимо озер огненных, полных лавою, мимо вулканов кипящих, мимо мук неземных и воплей, и стонов, и скрежету зубовного прямиком к ухоженной малороссийской хатке, обсаженной почему-то огроменными кактусами колючими. Из трубы вился синеватый дымок, а за пять шагов в ноздри шибал сивушный запах самого убойного первача. «Вот оно, жилище Быстрюкова!» — пролаяла главная ведьма. «Мы вас привели и слово сдержали. Плати, что ли?» Николя и рта раскрыть не успел, как кузнец тем же крестом железным молча припечатал старую склочницу по зубам. «Ежели хоть один уцелел, могете кузню мою спалить». «Все? Что это такое, а?» — шепеляви абсолютно беззубым ртом изумленно спросила ведьма. «Ох, ты ж мне эти косяки узкие, и слова им не скажи, срезу так по зубам и бьют!» Так вот, покуда бесы собирали главной ведьме зубы в кулачок, друзья без особой спешки шагнули за плетень, оказавшись в один момент на территории старого знакомца. «Может, постучать?» «Стучите вы, паныч, а то у меня такая нервозность в левой ноге сообразовалась. Боюсь, клепну, так и дверь снесу к чертям собачьим». «Мы здесь!» — тут же подняли радостный визг собачьи черти за спиной. «Ждем дверь!» «Да тю на вас!» — одновременно обернулись приятели. «Без сопливых солнце светит, поди, и без ваших советов сами управимся». Николя шагнул на порог, со всевозможной деликатностью постучав костяшками пальцев в дверь хаты. Недаром в Нежинской гимназии он считался одним из самых вежливых и тактичных учеников. Грубого слова никому не скажет, в шалостях да драках не замечен, и уроки учит прилежно, и за стенами заведения о нем дурных слухов не ходит. Так что вот если б сегодня педагоги Николя вдруг не весть с чего прочли хоть бы треть описания его приключений за это лето, так и не поверили бы глазам своим ни почем. Брешут писаки, бумагмаратели, щелкоперы, проклятые, был бы, несомненно, их ответ. Что ж, думается мне, и в наше время добрые учителя не все знают о своих воспитанниках. И дело тут не в том, что Николя был какой-то двуличный хитрец. Слава богу, прямо наоборот. Просто размеренная жизнь тихого, сонного Нежинска никогда не требовала от него таких подвигов, от коих зависела жизнь его в столь скромной и мирной диканьке. — Вы чего замерли, паныч? — А? Уф, задумался. — О чем же? — О какой-то ерунде. О Нежинске, о гимназии, о моих профессорах, о том, что, если бы не твоя диканька, так, может, мне и в голову не взбрело бы тут со всякими чертями дружбу водить и описывать все сии события. Тут он прикусил язык, резко поняв, что чуть было не проболтался о своей тайной страсти к сочинительству. — И впрямь ерунда. А подивитесь-ка, паныч, — согласился Вакула и сделал шаг вперед, осторожно стукнув в дверь кулаком. Две доски дали трещину, но косяки пока держались. — Может, его у хати нема? — Там он, там! — откликнулись бесы с ведьмами, занявшие козырные места за плетнем, словно важные барышни в столичном театре. — Стучите еще! Поди, пьяный лежит или сало трескает! Стучите, хлопцы! Николя и Вакула переглянулись. По идее, следовать советам нечисти путь скользкий и до добра никак не доведет. Но, с другой стороны, раз они сюда добрались, что ж теперь, бросать все, разворачиваться и драпать до дому? А как же пропавшая справка? Не по-людски как-то получается. — Давай, — тихо кивнул Николя. — Че уж там, — подтвердил Вакула, в полсилы ударяя дверь кулаком. Как она устояла, одному черту известно, да неизвестно, какому именно. Кузнец поморщился с досады, размахнулся от души и вдарил. «Кто там?» — не вовремя показался на пороге хозяин дома. И в тот же миг словил такой удар в пятак, что ласточкой пролетел через всю хату, выбил окно на противоположной стороне, сломал плетень и задавил десяток другой мелких любопытных бесовок, выползших изо всех щелей. «Ты чего?» — вытаращился молодой гимназист. «Да я не нарочно. Перебрал трохи». «Да уж, оторвался от души». «Извиняться не буду. Нехай бы сразу отпирал», — сдвинул брови Вакула. Да, в общем-то, ничего подобного никто и не ждал. Нечисть взорвалась такими аплодисментами, что друзья едва не оглохли. Вверх полетели чепчики, вставные челюсти и детали нижнего белья. Видимо, слишком уж многие мечтали навесить по мордасам заносчивому бойстрюку и были искренне счастливы, что вот оно на их глазах наконец-то произошло. Запорожский черт, будучи мрачнее тучи, подошел к старым знакомцам, демонстративно двумя руками с хрустом вернул на место скособоченную челюсть и прямо в лоб спросил: «Шатца за нетерпячка такая, паны братья?» «Дело у нас, да вас, пан Байстрюк!» — не особо вежливо кивнули наши гости. «Проходьте в хату!» — столь же бесцеремонно поклонился им рогатый запорожец. «Там по гуторям, як промежду добрых соседей водится. А может, ще и горилки добавим, а?» Вакула с Николя шагнули в дом. Уже на пороге Байстрюк обернулся, злобно сверкнул взором на хихикающих зрителей, и через минуту в окошко высунулся черный ствол небольшой казачьей пушки из тех, что запорожцы ставили на стругах в турецкую баталью. «Чтоб вам усим пусто было, чтобы вас усих повылазило, чтоб вас разорвало да наперекосяк склеило, так и натяж вам!» «Ох ты ж, паскудство якое!» — только и успела простонать старшая ведьма, как грянул громоподобный выстрел картечью. От плетня осталось одно название. Пыль и пороховой дым взлетели аж под самый потолок, а нечисть, матерясь и почесываясь, бросилась ползком строчить жалобы на неуправляемого запорожца, самому сатане или кому там еще из высшего начальства в том же пекле. «Отце так!» — удовлетворенно хмыкнул Байстрюк, закатывая еще горячую пушку обратно и аккуратнейшим образом задергивая кружевные занавесочки ручной работы городецких мастериц. «Ну шо ж вы замерли, хлопцы? Седайте, ще трохи выпьем, закусим, може, и яку пісню заспеваем. Ну що?» У Николя с Вакулой на тот момент не было ни сил, ни голоса, ни возможности ответить. Просто как только герои наши ступили в чертову хату, в единый миг так и замерли на месте соляными столбами. Прямо на них уставились три молоденькие бесовские чаровницы — дивная блондинка, чудная брюнетка и яркая рыжулька. Фигуры столь совершенных форм, лица как с иконы писанные, и все прямо как есть совершеннейшие голые — то есть в чем мать родила, в чем в бане моются, в чем в постели. Ну, приятных дел не запретишь и красных ушей не спрячешь. Даже маленькие рожки на лбу ничуть не портили прелестниц, а наоборот придавали им некий томный готический шарм. «А ну, брысь, педлавку бесстыдницы!» — нарочито грозно рявкнул Байстрюк, хотя глаза его смеялись. «Будете мне еще добрых гостей смущать, хоть у профиль не смотри, ежели есть на что всем полюбоваться». В то же мгновение три чернобровые красавицы обернулись обычными домашними кошками и с довольным мурлыканьем начали тереться о сапоги запорожца. Николя с Вакулой облегченно, а может и слегка разочарованно, выдохнули. «Благодарствуем за приглашение», — первым опомнился пан-гимназист, когда его молчаливый друг откровенно подпихнул приятеля локтем. «Также прощения великодушного просим за то, что волей скорбного случая слегка поломали вам дверь и несколько скособочили челюсть на юго-запад. Зато еще раз просим извинить нас по всем позициям. Если чем можем искупить, то поверьте уж, что всенепременнейше отбояримся». «Да тьфу, плюнули и забыли!» — преспокойно отмахнулся черт в красной свитке. «Седайте ж за стол, выпьем и погуторим. Вы ж, я так разумею, по важному делу пришли?» «За справкою», — тихо напомнил кузнец. «Про маму, что она ни в коем разе не ведьма». «Да я что бумагу вам уже дал? А у нас ее казак Свербегус за каким-то бесом спер. Так от шинкарка говорит, что он с вами ушел». «Та сбрехнула сучья баба». «Что?» — вскинулись приятели. «Так все ж бабы брешут», — уверенно заявил Байстрюк, едва ли не силой усаживая гостей за пустой стол. «Да что ж мы, выпьем уже сегодня или нет?» Приятели молча приняли невесть откуда появившиеся граненые стопки, после чего хозяин хлопнул в ладоши, и три гибкие кошки в один миг выставили на белую скатерть запотевший штоф янтарной горилки с красным жгучим перцем на донышке. Тут же появились и горячие вареники, и сметана, и квашеная капуста, и кольца домашней колбасы, и нарезанное толстыми ломтями сало, и соленые огурцы с хрустом, и свежий белый чеснок, ржаной ароматный каравай. Вот буквально все для голодного казака. Вакула невольно сглотнул слюну. Николя, как человек с классическим образованием, вовремя нажал ладонью на собственный живот, глушая его неудовлетворенное бурчание. С другой стороны, а разумно ли хоть что-то откушать в пекле? Святые отцы бы не одобрили. «Но, панове, за здоровье!» — Байстрюк поднял свою стопку, выразительно подмигивая нерешительным гостям. Отказываться было неудобно, поэтому кузнец привстал и осенил себя крестным знаменем. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, хлеб наш насущный, дай нам днесь!» Договорить ему не пришлось. Хату сотряс кошмарный взрыв, как если бы какой недоумок поднес свечку в пороховом арсенале Нежинска, дабы прочесть почетче, как тут на бочонке порох написано с твердым знаком в конце или нет. Молодым людям меж тем даже волосы не растрепало, зато все стены были перепачканы сажей, стол перевернут вверх ногами, Байстрюк бледный сидел в луже сметаны с пустой миской на голове и капустой на ушах, а вместо трех ухоженных кошечек в углу жались три перепуганные крысы с голыми хвостами. «Вот что крест животворящий делает», — значимо подтвердил Николя, одобрительно хлопая друга по плечу. «Хотя, конечно, мы ведь и не за этим пришли. Нам справка нужна. Если вы говорите, что Свербегус не с вами, то где же он?» «Черт его, гуляк узная!» — выкашлял клуб черного дыма хозяин разгромленной хаты. «Шляется по дед кабака к шинку и обратно. Да я вам тех бумаг сей же час хоть 100 штук понаписать готов. А только не надо мне тут все подряд гробить, сколько ж можно уже бы все пекло на ушах». Вакула виновато опустил голову, но на 100 справок сразу согласился. Байстрюк кое-как встал, вытащил из-за пазухи пачку гербовой бумаги, поковырял длинным когтем в левом ухе, добыв оттуда чернил и поймав одну крысу за хвост, ейным же хвостом, высунув язык от усердия, в 3 минуты оформил целую кучу документов, свидетельствующих, что подательница сего отнюдь-таки никак не ведьма. Полезнейшая вещь, между прочим. Во! И у всех делов-то на 3 копейки. Забирайте. Только уж своей рукой имя впишите, да и нехай у вас хоть на всю левобережную Украину, вплоть до Лысой горы, ни единой ведьмы у селах нема. Мне оно разве жалко? Щиро дякую. Кузнец быстро спрятал важные бумаги в карман широких шаровар. «Будете у наших краях, да к милости просим вас до нашего шалашу. Как промежду добрых христиан водится в потребное время, в умеренной пропорции, во славу Божию». Запорожский черт вовремя поспешил топнуть раздвоенным копытом об пол. В тот же миг приятели и опомниться не успели, как уже сидели на пару в обнимку с кирпичной трубой на соломенной крыше дрожайшей пани Солохи. Едва-едва занимался рассвет. Край неба уже был выкрашен в золотисто-розовый колер. Дул свежий отрезвляющий ветерок, а веселый петушиный крик уже намеревался взлететь ввысь, радуясь свету Божьему и оповещая весь мир о начале нового дня. «Ой, девчина, сердце мое, шо пидешь ты за меня? Не пиду я за тебе, не могрошею тебе!» Интригующим распевом раздалось крайне нетрезвым голосом откуда-то снизу. Вакула толкнул сапогом Николя. Они оба опустили вниз свои взоры. Там, за плетнем, на четвереньках, брел неизвестно куда достойный казак Свербегус. «Можно было бы до пекла не волочиться. Ось, бачьте, как он тут рулады заворачивает». «Кто ж знал?» — зевая согласился молодой гимназист. «А вон, подивитесь, и шапка моя валяется. Пошли еще одну справку заберем». «И то дело», — согласился Николя, ловко разворачиваясь и съезжая по соломе во двор, как ребенок с горки. Кузнец поступил так же, ловко приземлившись в лопухи позади хаты. Вдвоем они легко догнали очень неторопливую пьяницу, нахлобучили ему шапку по самые брови, а сами забрали Вакулову, предварительно извлекая из нее сложенный лист бумаги, полностью оправдывающий достопочтенную и прекрасную Солоху. После чего парни еще и поставили Свербегуза вертикально, указав ему нужное направление и слегка добавив коленом для придания научно обзываемой кинетической энергии. Пинок оказался столь полезным, что достойный казак мелким шагом добежал аж до середины улицы, где уже и рухнул через низкий плетень в чей-то курятник, к вящей радости проснувшегося дворового пса. «Пойду-ка я к тетушке», — задумчиво решил Николя на прощание, пожимая руку друга. «Покуда там не хватились, уже которую ночь дома не ночую». «Только мне пора до хаты, мама рано встает, ежели только в полночь на метле не летая», — хмыкнул Вакула и добавил. «А бумаги нехай у меня в кузне полежать, может, и изгодятся когда». «Ну, если не спел их слив наешься, так изгодятся». «Добрый вы, паныч». «Все ради тебя, дружище». На том и расстались. Один вернулся во двор, другой быстрым шагом почти что побежал к далекому тетушкиному дому. А солнышко, между тем, своим чередом поднималось над просыпающимися степями и рощами, золотило все еще сонное село, и чудесная природа наша дышала свежестью и теплом. Да, пусть я и повторяюсь, а только есть ли где на всем белом свете столь прекрасная и щедрая земля, как наша дивная Малороссия, тихая и песенная сестра своей великой родственницы России? И сам воздух, напоенный ароматами трав и меда, здесь иной, не то что в стольном граде Санкт-Петербурге, холодном, но прекрасно аристократическом, порой свысока посматривающем в нашу сторону, но после первой же стопки горилки охотно запевающим старые украинские песни. Ибо кто же на всем Западе, в горделивой Польше, строгой Германии, шальной Франции, вольной Венгрии, да что там, даже в басурманской Турции не знает лиричного и дикого «Распрягайте, хлопцы, коней, толягайте спочивать, а я пойду в сад зеленый, в сад крениченьку копать. Маруся, раз, два, три, калина, чернявая девчина в саду ягоды рвала». Как же возможно дивным сим поэтичностям не отозваться в любом русском сердце? Кто как, а я такого не знаю. На завтрак будущий господин сочинитель не пошел. Ну, то есть совсем не пойти он, разумеется, не мог. Его бы добрейшая тетушка живьем съела от беспокойства. Просто сослался на бессонную ночь, пенье соловьев, чтение романтической литературы, а посему полную литейшую невыспанность. Цапнул со стола большую ватрушку с творогом, чмокнул заботливую Анну Матвеевну в морщинистую щечку и, подмигнув вечно хихикающим сестрицам, упрыгал к себе в мансарду. Но спать не лег и глаз не сомкнул, пока не набросал пару рисунков и не записал несколько строк в своих тайных мемуарах. Чудесно все-таки было видеть, как самая ничтожнейшая нечисть используют все средства, лишь бы обмануть человека. И в карты плутают беззастенчиво, и выкрутасы всякие устраивают, и без одежды голышом ходят, лишь бы как-то отвлечь, искусить, соблазнить христианскую душу. Как мы с того пекла живыми выбрались, до сих пор ума не приложу. По всем церковным, бытовым и даже литературным законам быть нам с Вакулою как минимум битыми. А вышли практически победителями. Так, может, недаром говорит простой народ, что не так уж и страшен черт, как его малюет. Николя хотел продолжить и дальше, что из всего вышеозначенного следовало бы произвести некий глубокомысленный философский вывод, а, быть может, даже и серьезное научное умозаключение. Оно уже практически готово было каким-то образом сформироваться и почти вертелось на кончике языка, но сон подкрался сзади, бесшумно ступая на мягких лапах рыси, и молча ударил по затылку. Молодой человек уже и не помнил, как уснул, но хотя бы в своей постели, а не на прикроватном коврике. Хотя кто его точно знает? Проснулся Николя аккурат к обеду. На ноги вскочил бодрым, со здоровым чувством голода. Организм молодой, обмен веществ быстрый, ночь прошла на голодный желудок, а от утренней ватрушки вообще остались весьма размытые вкусовые воспоминания. Поэтому вниз, в обеденную залу, наш гимназист практически летел. И только что не на крыльях любви. Хотя кто сказал, что гастрономическая любовь к жареной курице или печеной свинине менее сильное чувство? Всяких там новомодных вегетарианцев нижайше просим в это дело не лезть, ибо, выражаясь языком простым, крестьянским, сельскохозяйственного наречия, ни хрена они в этом не понимают. «Ох, Николенька, да здоров ли ты! А ты такой бледный с утреца был, такой замотанный, жуть просто!» Заботливо заквохтала нежнейшей души тетушка Анна Матвеевна. Женщина, которые и в наши дни все еще встречаются в Малороссии, не как самый редкий типаж. «А вот, изволь-ка, за стол, пироги с капустой уже остывают, и уточка в сметане стомилась вся, уж поросятина с подливой подавно ждет, не дождется. Так, может, все-таки рюмочку наливочки вишневой для аппетиту?» «Со всей душой», — счастливо подтвердил молодой человек, озаряя широкой улыбкой зарумянившихся сестер. «А вот и нет. Не так вы подумали». Румяность на ланитах девичьих объяснялась отнюдь не наливкой, а совершенно иными свойствами, то есть проявлением самого, что ни на есть на свете, женского свойства, имя коему — любопытство. «Так что там за Авином батрачка Мельникова говорила?» Сестрицы вновь сцепились языками, напрочь игнорируя старшего брата, активнейшим образом набивающего рот всяческими вкусностями. «А вот она и говорит, что, дескать, неладно все на пруду, опять русалки шалят». «Шалят! Да старая Сломониха врала, будто бы там шумят ночами, крики, виск, ровно ловят кого-то». «Так ты Соломонихе веришь, а ты Мельниковой батрачке. Да ведь тетка Соломониха за всю жизнь ни разу не сбрехнула. Не то, что какая-то там батрачка, наймитка». «Ой, да поди, и так все вокруг знают, что той Соломонихе язык, как поганое помело, соврет, недорого возьмет». «Угомонить уже, балаболки!» — строго прикрикнула Анна Матвеевна, хотя в добрых глазах ее искрилось здоровое провинциальное любопытство. «Ну давайте уже говорите, о чем там на мельнице сплетничают, а? Верно, Николенька?» Николя кивнул, ибо ответить внятно не мог по причине усиленной борьбы с жареной свининой и практически полной победы над пирогом с капустой и мясом. Но, как вы понимаете, двум девицам никакого дополнительного стимулирования уже больше и не требовалось. В течение целого получаса, не меньше, все застолье было посвящено одной теме. На старом пруду, за давно не работающей мельницей, по ночам на берег выходят русалки, водят хороводы, и вроде как даже уже кучей соблазнили некоего парубка Левко, сына сельского головы. Впрочем, последнему ни одна из сестер не верила, так как тот самый Левко слыл известным бандуристом, сердцеедом и брехлом собачьим. Но в остальном Николя вдруг поймал себя на том, что неожиданно прислушивается к этим глупым бабским сплетням. Что-то задевало его за живое, теребило интерес и щекотало в подмышках тайным желанием пойти и совсем разобраться. Почему-то он был абсолютно уверен, что это дело чем-то его касается, каким-то боком задевает и манит. Как там писал знаменитый столичный поэт Александр Сергеевич Пушкин: «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение». Пробормотал он, и славьте Господи, ни тетушка, ни сестрица его не услышали. «Спасибо огромное, все было очень вкусно. А не пройти ли мне к себе?» Церемонно поклонился Николя, покидая общую залу. «Опять читать пошел?» — печально вздохнула Анна Матвеевна, глядя ему вслед. «Ну ж лучше б любился, что ли?» «От него дождешься», — в один голос поддержали сестрицы. «Так свакула и ходит». Но ведь в те невинные времена чистая мужская дружба их брата с простым кузнецом никого не смущала и на всяческие неприличные мысли с пошлыми шуточками никоим образом не наводила. Вот жили же люди, а! Наш герой не спешил, он мыслил. Он пытался сложить у себя в голове все кусочки таинственной мозаики. Ему казалось, что где-то тут гуляет разгадка, прямо-таки вопияла во весь голос, требуя, чтобы хоть кто-то поймал ее за хвост. А студенческое любопытство — это ж такое соблазнительное искушение, равного коему, пожалуй, и трудно отыскать. Переодевшись и пообещав вернуться к ужину, молодой человек бодрым шагом решительно отправился за городскую охрану, туда, где между Диканькой и маленьким хутором пасечника, угнездившимся в отдалении, зеркальной гладью отражал сонно плывущие облака старый пруд. Погоды этим летом радовали. Ни сводящего с ума солнечного зноя, испепеляющего всю степь, ни чрезмерных дождей, портящей сено сырости. Время шло к 17 часам пополудни. Жаворонки уж отпели свое, уступая небесную сцену иволгам и соловьям, а те, в свою очередь, пели вплоть до вступления сверчков и цикад, появляющихся не ранее, чем на закате. Иначе бы их те же птички и съели. Николя шел проселочной дорогой, легким шагом, вздымая пыль и на ходу сбивая прутиком колючки репейника, чьи сине-розовые головы отлетали к черту на рога, словно головы турецких янычар под взмахом кривой запорожской шаблюки его легендарного предка. «Неси, Галя, воду, коромысло гнется, а за ней Андрейку, як барвинок!» — напевал он, иногда подпуская петуха, но ни капли не стесняясь и не стыдясь, ибо не в опере же, а так гуляет парень, то есть парубок. А подпустить петуха в те чистые времена означало лишь взять не ту ноту, а вовсе не то, в чем соревнуются герои негритянских комедий. Понятно, что русские и украинские языки были для него совершенно родные и естественные. Да и какая уж в них разница великая, а? Думается мне лично, что даже самый что ни на есть упертый москаль или, не приведи боже, важный столичный критик с Васильевского острова все равно при всем своем зазнайстве, превосходстве, а порой и чтобы его снобизме, прекрасно понимает нашу малороссийскую речь. Да и вы, читатели добрые мои, неужели хоть раз лазали в электронные словари, чтобы понять смысл какого-нибудь слова или строчки из песни? Ох, не верю, не верю. «Прибыли, стало быть. Всем привет!» — тихо поздоровался Николя, еще издали махая рукой, заросшей паутиной и лопухами мельницы. «Так говорите, вот прямо здесь, вот в этом самом пруду и водятся те самые русалки?» Едва различимая узкая забытая тропинка повела его в низину. Традиционных видов мельниц у нас два — ветряные и водные. Последние надежнее, хотя и ветра нашу милую родину вниманием буйным не обходят. Герой сего повествования спустился к полуразрушенному строению. Видимо, раньше тут протекал один из многочисленных рукавов Великого Днепра, вращавший мельничное колесо, а нынче русло пересохло, сузившись в мелкий ручеек, способный напоить страждущего в жару, но, увы, никак не запустить мельницу». Деревянное колесо в два человеческих роста высотою по-прежнему поливалось тем же ручейком, но давным-давно оставалось недвижимым. Везде был виден разор и запустение. Двери мельницы давно обвил вьюн, все подходы заросли лопухами да борщевиком, а сонный пруд едва ли не до середины зарос ряской и тиной. «Какие уж тут русалки!» Николя подобрал случайный камушек, запустил им в центр пруда. Камень ушел в воду без булька и брызг. «Хоть сие действие противоречит законам физики», тщетно пытаясь разглядеть хоть какие-то круги на воде, бормотал молодой человек, «но серьезные выводы делать рановато. Мы не будем». Он выбрал уютное местечко на берегу пруда, присел, а потом даже прилег, ибо с его точки зрения так лучше думалось. Недаром же великие мыслители Древней Греции и Рима предпочитали обмениваться философскими мыслями полулежа, завернутыми в простыни, держа чаши с разбавленным вином и любуясь видом на красивые пейзажные изумительности. «Сколь же велико множество мифов, сказок, тайн и всяческих историй на дивной земле нашей!» — откровенно зевнул Николя, щурясь на блики солнца, играющие на зеленой поверхности пруда. И ведь пусть уму академической наклонности все это кажется глупыми выдумками, но что-то заставило меня бросить высокую литературу, отправиться по следам бабских сплетен, дабы, прости Господи, искать факты и доказательства существования русалок, навок, водянец, полянец и прочих чудесных существ. Быть может, кто иной в их реальности не поверил бы даже. Однако как не поверить тому, кто еще недавно с чертом да ведьмами в самом пекле в карты игрался? Чую, последние слова были произнесены уже невнятным полушепотом, поскольку махровый недосып дал о себе знать, и пан-гимназист без малейшего сомнения сомкнул вежды. Казалось бы, только на единое мгновение, как был в тот же миг разбужен тихим звуком чьих-то шагов. Мгновенно вскочив на ноги, молодой человек продрал изумленно глаза, уставившись на стройную девушку в длинной почти до щиколоток белой рубахе. Длинные волосы ее золотистого цвета были распущены и волной спускались по спине ниже пояса. Голову ее украшал венок из белых лилий. Лицо было бледным и невероятно красивым, словно у самой дорогой фарфоровой куклы. Незнакомка первая раскрыла прекрасные губки свои, печально улыбнувшись. «Спой мне песню, храбрый парубок». «И вам здрасте», — невольно смущенно пробормотал Николя. «Я, конечно, вам спеть могу, но, честно говоря, у меня с голосом не очень. То есть, разумеется, не так, чтобы совсем уж погано. Может, даже чуть лучше, чем у кумова козла, однако все же вряд ли достойно слуха столь ясно вельможной панночки». «Образованный, что ли?» «Нежинская гимназия». «Ясно», — вздохнула красавица, поправив венок. «Тогда не настаиваю. С преподаванием пения у вас там действительно тухло. Дички поди учат». «Они проклятые», — охотно признался Николя. «Только псалмы и распевали. А Тамарию какую итальянскую или хоть песенку из модного водевильчика, так, боже упаси!» «Поняла, не пой, не надо». «Ну, я и не собирался, честно говоря. Тогда окажи другое мне действие». Незнакомка стыдливо опустила дивные очи. «Ну, я не то чтоб так уж против», — зарделся молодой человек, смущенный такой девичьей прямолинейностью. «Я щедро заплачу тебе». «О, так за это еще и деньги платят». «А что ж плохого, если я уплачу тебе за услугу? Мой отец — казачий сотник, он очень богат. Я дарю тебя золотом, серебром и лучшими жемчугами. У него много дорогой парчи, сундуков с драгоценностями, прекрасных лошадей, тонкорунных овец, могучих валов. Он ничего не пожалеет ради своей любимой дочери». «Да я и так, и я готов, чем могу. Неудобно, право, даже как-то». «Так помоги же мне, парубок». Николя храбро шагнул вперед, широко раскинув объятия, и в тот же миг был остановлен чувствительным щелчком по носу. «Эй, ты чего себе навоображал-то?» На бледных щечках девушки вспыхнул слабенький гневный румянец. «Да еще губы вытянул. Я тебя о помощи просила, а не дурак». Николя пал на колени, уверяя красавицу, что он вовсе не имел в виду ничего такого и не держал на уме всяких непристойностей. Но дочь сотника, еще раз повторив «дурак», уже залилась горючими слезами. Рыдала она страстно и долго, что свидетельствовало о большом опыте в этом нелегком деле. Окончился слезоразлив лишь тогда, когда молодой человек Христом Богом поклялся исполнить любую волю прекрасной панночки, хоть бы для этого ему пришлось и помереть вот тут, на этом месте. «Так что же мне надлежит сделать? Приходи сюда, к пруду, в полночь», — все еще вытирая хрустальные слезки свои, вздохнула голубоглазая печальница. «Нынче русалки гулять будут, хороводы водить, под светом лунным венки плести. Вот тогда ты мне и поможешь». «О, так значит, русалки все-таки есть?» «А ты с кем сейчас разговариваешь?» Удивленно повела плечиком девушка, развернулась и скользящей походкой направилась к пруду. Не оглядываясь, вошла она в воду глубже, глубже, до тех пор, покуда вся не скрылась, а на поверхности пруда остался лишь венок из белых лилий. «Помоги мне найти ведьму!» От этих слов Николя вздрогнул, икнул и проснулся. Сел на траве, похлопал себя по щекам, зевнул и рассмеялся. «Привидится же такое!» «Да, сморило меня, как котенка на печи. Наверное, тут где-то рядом мак в полях цветет, раз столь чудесные сны снятся. Русалки, панночки, ведьмы. В Акуль, что ли, пойти рассказать? Вот уж смеху будет, а?» Однако же, бросив беглый взгляд на пруд, вздрогнул, и веселый смех застыл на губах его. На сонной поверхности воды все еще плавал белый девичий венок. Николя невольно перекрестился. А пару часов спустя, попросив дворника Петровича передать тетушке, чтобы не ждала племянника к ужину, молодой человек направился тихой сапой к хате пани Солохи. Мать его приятеля как раз развешивала белье во дворе, подоткнув юбки повыше и сияя голыми коленками. Как минимум шестеро женатых казаков и холостой дьяк из соседнего села пускали слюни за плетнем. «О, добра баба! Бес, а не баба! Черти, что с мужским полом делает Евина семя?» Николя высоко задрал подбородок и, минуя вуайеристов, прошел через калиточку во двор. «Добрый день, тетя Солоха!» «Ведьма на помиле тебя, тетя, племянничек!» — беззлобно откликнулась мама Вакулы. «Опять пришел, чтоб сынулю моего единственного с панталыку сбывать! Ох, паныч, нарветесь же вы оба!» «Это вы мне как ведьма говорите?» «Яка такая ведьма?» — от души удивилась прекрасная Солоха, расстегнула две пуговки под восторженный вздох из-за плетня и достала из декольте в четверо сложенный лист бумаги. «А с у меня и справка есть. Побачите, паныч, коли грамоте разумеете». «Между прочим, я тоже участвовал в добыче этой справки», — шепотом напомнил Николя. «Не то чтобы жду каких-то благодарностей, но...» «А ты молчи!» Так же шепотом ответила ведьма Солоха. «Ты до моего Вакулы пришел, так в кузне его шукая, дома его нема». «А кто в доме?» — — зачем-то спросил Николя, но прекрасная Солоха вдруг сделала такое злое лицо, что молодой гимназист чуть и не отпрыгнул в сторону. — Шел бы ты, Паныч, своими ногами, покуда я их не повыдергала, спички не вставила и не сказала, что так воно и было. Николя размышлял, наверное, секунды две, оценивая уровень угрозы и реальность ее воплощения в жизнь, после чего вежливо поклонился, развернулся и, сиганув через плетень, пулей рванул в кузницу друга. Казачки только рты разъявили, когда паныч-гимназист пролетел над ними в красивом шпагате и галопом скрылся вдали. «А вот что вы думаете, добрые люди, если бы он так бежал до самой Полтавы, так успел бы к рассвету? Но, допустим, оно, конечно, не так, чтобы вероятно, однако же отрицать нельзя, ибо, как говорил пан коллежский асессор, не треба так недооценивать молодежь нашу. Кого, чё? Да храни меня, Пресвятая Богородица, ежели я, когда поутру рюмку водки выпив, не сбегал вот так от своячниц пана головы. О, куды как быстрее бегал!» Впрочем, все, посовещавшись, дружно признали, что гоняет городской парубок не так, чтоб совсем уж погано, хоть и с диканьковскими ему вовек не тягаться, и что Солоха по-любому черт в юбке, а не баба, что, разумеется, являлось поэтическим преувеличением, ибо, как вам скажет любой киевский литературовед, Солоха была таки ведьмой, каких на Украине немало, но чтоб чертом в женском обличии, нет, это перебор. А Николя резвой кавалерийской рысью доскакал до окраины села и сбросил скорость только за два шага до кузницы друга. Из трубы шел дым, слышалось мерное постукивание молотом о наковальню. Вакула, в отличие от некоторых, зарабатывал хлеб свой в поте лица, как и положено доброму христианину. «Ось бачьте, люди добрые, як уважно птицу до нас ветром закинула». «Пошел ты знаешь куда?» «А ты поздоровкались», — широко улыбнулся кузнец, кивая приятелю. «Седайте, паныч, бо я ще в работе, так вы уж сами как-нибудь себя повеселите, добрые». Николя на мгновение смутился. Потом вспомнил, что простодушный кузнец просто не мог иметь в виду каких-либо скабрезных двусмысленностей, более подходящих уму человека с классическим образованием, и, выдохнув, спокойно опустился на лавку в дальнем углу. «Что делаешь?» «Кую, не видите?» «Вижу». «Так что ж спрашиваете?» «Я имею в виду, что конкретно куешь?» «То так!» — вдруг засмущался широкоплечий кузнец. «То баловство такое для Оксаны. На сундук углы красивые, да обшивку железную в кружевах. А что нельзя?» «Она тебе за это хоть платит?» «Батько ее платит, старый дуб-казак-чуб!» — с раздражением бросил Вакула. «Коли бы не для милой Оксаны, так ни почем бы от него заказ не принял. Вот побывав бы, а не принял». Николя, понимающе кивнул. Сложные отношения молодого кузнеца и дебелого чуба давно стали главной и нескончаемой темой сплетен на всю диканьку. Напомним тем, кто забыл. Мало ли. История покруче шекспировской трагедии про Ромео и Джульетту. В целом все просто. Молодой кузнец Вакула полюбил красавицу Оксану, дочь казака Чуба. А сам казак Чуб по уши втрескался во вдовую мать кузнеца, общепризнанную на селе прекрасную Солоху. И надо признать, что сама Солоха отвечала ему полной взаимностью под прикрытием откровенного флирта. Так что если бы свадьба Чуба и Солохи произошла ранее венчания Вакулы и Оксаны, то кузнец был бы по гроб жизни в полном пролете, ибо женихаться к сводной сестрице у нас, православных христиан, как-то не принято. Вот почему Вакула любыми средствами и способами пытался привлечь внимание неприступной красавицы, хотя сама Оксана относилась к происходящему крайне легкомысленно. Бессердечная девица, как говорили старухи на селе. Впрочем, кто же им верит, бесовкам беззубым. «Сундук — это хорошо. Девушки любят подарки». «А то ж, что я его весь размалюю цветами красными да синими. Гореть будет, як жар. Хоть весь околоток исходит своими прекрасными ножками, а не найдет подобного сундука». «И это правильно. Кстати, а какие у тебя планы на вечер?» «Ну, думал, что до Оксаны загляну. Коли, конечно, батьки ее старого дурня дома не будет, а что?» «Да так. Хотел тебе предложить прогуляться немного в другую сторону». Вакула отложил молот. «Так, паныч Николя, А я вижу, что к убожеску милость, то и расскажите мне, убогому, заради Христа, что приключилось. В яку жижу на возню свинячего загона вы на сей раз обеими ногами вляпались? Но свиньи там точно ни при чем. Тема гораздо более приятственная внешне. Мечтательно прикрыв глаза, молодой гимназист вызвал в памяти чудесный облик ясновельможной пани дочки сотника. «Вакула, скажи, а ты русалка видел?» «Энду тех, что пучеглазые, с зелеными волосьями, грудями до пояса, до рыбьим хвостом, не бачив таких». «Таких и я не видел», — брезгливо поморщился Николя и красиво в красках описал верному другу свой чудесный сон, который, ежели призадуматься, вполне себе мог оказаться и не сном вовсе. Кузнец слушал, не перебивая, с большим интересом, и в карих глазах его уже начинал разгораться безбашенный огонек отпетого искателя приключений на свою же пятую точку. Собственно, это неутомимое любопытство, любовь к сказкам и страсть ко всему необычному и являлись самой надежной основой дружеских скреп нашей парочки. Поэтому Николя ни капельки не удивился, когда по окончании его рассказа Вакула снял старенький кожаный фартук, отложил рукавицы и удовлетворенно буркнул. «Я с вами, паныч. Только, думаю, сеть бы рыболовную взять треба. Ну, может, еще багор какой-нибудь есть из тех, коими на Днепре осетров до самов под жабры хватают». «Вообще-то мы не на рыбалку идем. Там же только русалки будут». «А ведьма?» — напомнил кузнец. Николя хлопнул себя ладонью по лбу, казнясь за легковерную забывчивость. «Действительно, если панночка непременно желала, чтобы молодой человек волшебным образом обнаружил и указал ей на какую-то ведьму, то к такому подходу стоило подготовиться, как к военной операции. Один тот факт, что им удалось безнаказанно выбраться из пекла, да к тому же и прихватить с собой кучу документов, оправдывающих маму Вакулы, еще не гарантировал, что опознание ведьмы пройдет столь же гладко».